الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم. Следующий хадис عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات وفي الرواية ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وفي الرواية تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر أبو العباس عبد الله بن عباس да будет доволен им и его отцом Всевышний Аллах سبحانه وتعالى рассказывал однажды я был за пророком саллаллаху алейхи вассалям то есть они ехали на коне или на осле или на муле и Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху сидел за пророком саллаллаху алейхи вассалям и пророк саллаллаху алейхи вассалям ему сказал о мальчик поистине я научу тебя словам в другой версии сказано не научить ли меня тебя словам по причине которых Всевышний Аллах субхану тааля принесет тебе пользу. И Абдулла ибн Аббас сказал, конечно, относись бережливо к Всевышнему Аллаху, и Аллах будет беречь тебя. Относись бережливо к Всевышнему Аллаху, и ты увидишь его перед собой. Вспоминай или помни о Всевышнем Аллахе, когда у тебя... Помни о Всевышнем Аллахе в благополучии, он вспомнит о тебе, когда тебе будет трудно. Если просишь, то проси у Аллаха. Если прибегаешь за помощью, то прибегай за помощью к Аллаху. И знай, что если вся община объединится для того, чтобы принести тебе какую-нибудь пользу, они не смогут ничего полезного сделать, кроме того, что тебе предписал Аллах. И если вся община объединится для того, чтобы сделать тебе что-то плохое, они ничем тебе не навредят, кроме того, что предписал тебе Всевышний Аллах. Подняты перья и высохли чернила. Баракаллаху фикум. Хадис передал Тирмизи и сказал, что он хасну сахих. В другой версии, в Тирмизи, не Тирмизи, говорится о том, что также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, знай, что то, что обошло тебя стороной, не должно было с тобой произойти. А то, что с тобой случилось, не должно было обойти тебя стороной. И знай, что победа приходит за терпением. И радость приходит после печали. И то, что после трудности приходит легкость. Шейх Салих аль-Шейх хафизаху Аллаху тааля говорит: "Хаза хадисун азим мин васая аль-Мустафа алейхи салату вассалям, хасса биха ибн аммихи Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхума". Этот великий хадис из завещаний пророка саллаллаху алейхи вассалям, который он посвятил сыну своему дяде Абдулла ибн Аббасу, да будет довольным и обоими Аллах. وهذه الوصية جمعت خيرات الدنيا والآخرة. И это завещание или это наставление объединило в себе как добро этого света, так добро и того света. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عباس وأمره بقول пророк صلى الله عليه وسلم дал наставление Абдулла ибн Аббасу и приказал ему, сказав: "Я гулям и не алиму как алима, то мальчик я научу тебе слова". وهذا اللفظ فيه تودد المعلم والآب والكبير إلى الصغار. В этих словах баракаллаху фикум, как бы указание, или мы видим из этих слов как бы доброту со стороны учителя, со стороны отца, со стороны старшего к младшему. О мальчик, я научу тебе словам. Элеман юриду ан юваджиха аль-альфаз аль-хасана. То есть в этих словах мы видим доброту и мягкость по отношению к тому, кому ты хочешь обратиться с хорошими словами. Фахуа истамали алей салят лавзу таалим. Пророк саллаллаху алейхи вассалям использовал обращение, обучение, или же слова обучения, сказав «Инни уаллиму ка калимат», поистине я научу тебе словам. Ваги авамир. Эти слова это будут приказы. Фалям якуляу алей салят вассалям инни амру ка бикаду ваказа. Он не сказал «Я тебе приказываю делать то-то, то-то, то-то». Ваиннама закара лавз таалим. Однако он упомянул обучение, сказал «Поистине я научу тебе словам». لأنه من المعلوم أن العقل يحب أن يستفيد علما, потому что общеизвестно, что разумный человек всегда хочет взять пользу из знания. Аннабию салаватуллахи вассаляму алей каля ляху, пророк салаватуллахи вассаляму алей сказал ему: «Я гулям инни уалимука калимат». «О мальчик, я научу тебе словам». Аль-калима, аль-калимат, слово калимат, джам калима, множественное число арабского слова калима. Валь-максуду бихагуна аль-джумаль. Здесь под словом «слово» подразумевается предложение. Лянна аль-калима фил китабу ас-сунна гайру аль-калим инда-нуха. Потому что слово «калима» в текстах Корана и Сунны отличается от слова «калима» у ученых по грамматике арабского языка. Аль-калима ту инда-нуха – слово «калима» у ученых по грамматике. Исмуна у фиалюна «харф» – это либо имя, либо глагол, либо частица. Амма филь китабу ас-сунна фаль калима хия аль-джумля. Что касается текстов Корана и Сунны, то под словом «калима» поднимается предложение. Камакали джалля ва аля, как сказал Всевышний Аллах, «иннага калля иннага калиматун хия кайлюга». Поистине это слово, которое он сказал. «Вайруиду биха маджаа филь ая». И что имеет в виду Аллах субхана ва тааля по словам «слово»? Слова человека, который скажет в судный день: «Робби рджиун», «О Господь мой, верни меня». В этом баракаллаху фикум «Робби рджиун». У нас баракаллаху фикум четыре слова. Сабат Айдан, фи муслими аннаху алейхи саляту вассалям каль. Также пришло в достоверном сборнике имама Муслима, что пророк саллаллаху алейхи саллям сказал: «Аздаку калиматин каляха шайр». Самое правдивое слово, которое сказал поэт, «Каулю лябид», то есть это слова поэта лябида, «Аля куллю шейн махаля Аллаху батля». Поистине каждая вещь, кроме Аллаха, является ненастоящей или ложной. Каля аздакуль калима, то есть самое правдивое слово, «Фаидан аль калимат юрна биха джумаль». Поэтому в текстах Корана и Сунны под словом «калима» подразумевается предложение. Факаулю алейту ассаляту ассалям, то есть когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инни уалимука калимат», я тебе обучу словам или научу тебе словам, я не инни уалимука джумалин ва васая фараиха самаак, я тебя научу предложением, научу тебя наставлением, то есть донесу до тебя наставление, поэтому внимательно меня слушай. Каля алейту ассаляту ассалям бадаха, после этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал, то есть ему наставление давать, говори, сказав: «Ихфазилля яхфазак», относись бережливо к Аллаху, и Он будет беречь тебя. «Ихфазилля таджидху туджахак», относись бережливо к Аллаху, и ты увидишь его перед собой. «Хазиль васиятуль уля», это первое наставление, сказал: «Ихфазилля яхфазак», относись бережливо к Аллаху, и Он будет беречь тебя. «Фагуна амарагу биан яхфазаллах». В этом предложении пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал ему относиться бережливо к Аллаху. «Вараттаба алей», и сказал, что результатом этого будет что? «Анналлах джалля яхфазаху», то, что Всевышний Аллах тебя тогда будет беречь. «Вахифзуль абди роббаху джалля ва аля мураду минху». Что значит относиться бережливо к Аллаху? Как понять, что значит раб относится бережливо к своему Господу? «Ан яхфазаху фи хукуки», чтобы он относился к правам его. Джалля ва аля. «Ва хукуку Аллахи джалля ва аля науан». А права Всевышнего Аллаха субхана ва тааля бывают двух видов. «Хукукун ваджиба ва хукукун мустахабба». Обязательные права и желательные права. То есть, значит, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Относись бережливо к Аллаху», то есть выполняй все права, которыми обязал тебя Всевышний Аллах. Будь это права обязательны, будь это права желательны. «Фахидзуль абди роббаху яани», то есть что значит раб относится бережливо к Господу? «Ан ямтасиль», чтобы он выполнял. «Ихфазилля», относись бережливо к Аллаху. «Ан яати биль хукук аль ваджиба валь хукук аль мустахабба», чтобы человек выполнял обязательные права и желательные права. «Ну аббир биль хукук таджавузан биль мукабаля», яани аль хукук аль ваджиба валь мустахабба. То есть мы как говорим, как бы в общем смысле используем слово хукук, права, таджавузан, то есть в общем смысле, в противоречии чему-то. «Яни хукук аль-ваджиба валь хукук мустахабба», то есть обязательные права и желательные. «Фаман ата биль ваджибат валь мустахаббат факад хафиз Аллах». И поэтому тот, кто выполняет то, чем обязал его Всевышний Аллах, и то, к чему и побудил Всевышний Аллах, этим самым он, получается, отнесся бережливо к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. «Лянну якуну минас сабиқина биль хайрат», потому что такой человек будет из числа тех, кто стремится к добру. «Валь муктасид айдан кад хафиз Аллаху джалля ва аля». Также муктасид, баракаллаху фикум, является тем, кто выполняет права Всевышнего Аллаха. У нас, братья, бывают три вида людей. Сабик биль хайрат, стремящийся к добру, аль мухтасад, умеренный, и залиму линавси, то есть человек, который делает зло себе. Это баракалуфикум, три вида этих людей упомянул Всевышний Аллах. Баракалуфикум, стремящийся к добру, это тот, кто выполняет все, что обязал Аллах, то, к чему его побудил. Мухтас – это умеренный, который выполняет только то, чем его обязал Всевышний Аллах, и сторонится всего того, что запретил Всевышний Аллах. А залим ли на все – это тот, который либо делает упущение в приказах Всевышнего Аллаха, либо совершает то, что запретил ему Господь, субханаху ва тааля. Ида мтацаля амр аль-ваджиб ва антага аль-мухаррам. То есть мухтасы тоже заходят в число тех, кто относится бережливо к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, если он выполняет обязательные приказы и запретится, и сторонится запретного. Фадна дараджат хифзиллахи джалля ва аля ан яхфаз Аллах субхана ва тааля ба'да итияни бит таухид биль имтисали амр. Наименьшая степень в бережливом отношении к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, как проявляется, чтобы человек после того, как начал исповедовать единобожие, выполнял приказы Всевышнего Аллаха и сторонился его запрета. وَدَرَجَ الَّتِي بَعْدَهَ مُسْتَحَبَّاتِ. И после этого идет степень желательных поступков. وَذَا يَتَنَعُوا فِيهِ النَّاسِ. И люди различаются в этом виде. وَتَفَوَّتُ دَرَجَاتُهُمْ. И разная бывает их степень в этих вопросах. قَالَ اَحْفَزِ اللَّهِ اَحْفَذَكْ Всевышний Аллах. Пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Относись бережливо к Всевышнему Аллаху, и он будет беречь тебя». Хифзуллахи джалля ва аля лиль абди аля дараджатайн. И точно так же Всевышний Аллах берегет раба своего, и бережливое отношение Аллаха к своему рабу бывает двух видов. Мы сказали, что у нас как человек бережливо относится к Аллаху, разобрали, правильно? Выполняет приказы, сторонится запрета. Приказы либо обязательные, либо обязательные и желательные, и запреты точно так же. Сторонится запреты, харам, и сторонится макрух. А как, и сказал, и Аллах будет беречь тебя, а как Аллах бережет его? Бывает у нас два вида бараклуфи. Амма ляуль фагуан яхфазаву фидунья. Первое, что Всевышний Аллах субхана ва тааля оберегает раба, который бережливо относится к Всевышнему Аллаху и его мирских вопросах. Ан яхфаза ляху масалихаху фи баданихи биан юсэхаху. Всевышний Аллах бережет его в том, в чем ему польза есть. Допустим, в его теле, каким образом Всевышний Аллах бережет, дает ему здоровье. Дает ему здоровье. Всевышний Аллах бережет своего раба в уделе, каким образом? Дает ему то, в чем он нуждается. А он юасся алейхи фирризкой, или же делает его удел шире. Всевышний Аллах бережет его в его семье. Ан яхфаза ляху ва ахляху ва валяду. Всевышний Аллах бережет его семью, бережет его детей. Ва ануаль хифзаль масалих ль-абд фид-дунья. И всякие другие разновидности того, в чем есть польза рабу на этом свете. Факулли малли абди фи масляха фи дунья фа иннаху мавудун би ан яхфаза Аллаху ляху иза хафиза Аллаху джалля ва аля би ядай хукуки джалля ва аля ва иджтанабаль мухаррамат. И все, в чем есть рабу польза на этом свете, ему обещано, что Всевышний Аллах будет беречь все, в чем ему есть польза, если он будет бережливо относиться к правам Всевышнего Аллаха, то есть выполняя его приказы и сторонясь его запрета. Ад-дараджа ас-сания мин хифзиллях, вторая степень того, как Аллах бережет своего раба, лиль-абд, ва хуа а'заму дараджатайн, и это степень высшей первой степени, ва арфа'ухума, ва аблягухума, инда ахли-л-иман, то есть намного сильнее и выше своей степени у обладателя веры, фи кулюби ахли-л-арфан, то есть сердца тех, которые знают о Всевышнем Аллахе, ва хуа ан яхфаз Аллаху, ва хуа ан яхфаз Аллаху джалля ва аля аль-абда фи динихи, когда Всевышний Аллах субхана ва тааля хранит, бережет своего раба в его религии. Это намного важнее, братья. Биан юсаллим аляху динаху. Всевышний Аллах делает его религию здоровой. Вихляль кальб ан таафири шубухат фии. Оберегает его сердце от всех сомнений. Всевышний Аллах как бережет? Оберегает его сердце от всех сомнений. Вихляль джаварих мин таафири шахават фии. Оберегает его органы, чтобы на них не влияли бараклуфикум никакие страсти. Всевышний Аллах помогает Всевышний Аллах помогает рабу, чтобы его сердце всегда было связано с Господом. И чтобы он всегда отдыхал по-настоящему, только когда он чувствовал присутствие Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах внушает ему то, что он всегда желает быть Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах внушает ему, что он всегда кается, возвращается к Господу. И то, что он любит оставаться один на один с Всевышним Аллахом, субхана ва тааля. Камаджаа фи хадис аль-вали, как пришло в хадисе угодника, баракаллаху фику аль-маруф, общеизвестно, аллязи рауаху аль-бухари фи сахихи ва гайри, который привел Бухари в своем сборнике и другие уляма, кали алейхи саляту ва салям, кали Аллаху тааля фи джумля ибтада би хазал хадис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о том, что Всевышний Аллах сказал, то есть это хадис илляхи, ля язалю абди ятакаррабу илляя бин навафиль хатту ухибба, и раб будет приближаться ко мне, совершая желательные поступки так, что я начну его любить. «Фаиза ахбабту кунту самаху лязи ясмуби». И если я его полюблю, то я буду слухом, который он слышит, которым он слышит. «Уабасару лязи ябсаруби». И буду зрением, которым он видит. «Ваяда лязи ябтушубиха». И буду рукой, которой он что-то делает. «Вариджля лати ямшибиха». И ногой, которой он ходит. То есть, что значит эти вещи, баракулуфикум? Улема говорят, то есть, буду слухом его, Всевышний Аллах будет оберегать его слух от всего плохого. Вот все, что не хочет Аллах, чтобы слышал раб, будет оберегать. Как часто бывает, что иногда раб, богобоязненный, верующий и так далее, шайтан приходит делать ему нащение, и он хочет посмотреть на что-то запретное, или послушать что-то запретное, или рукой сделать что-то запретное, или ногой пойти куда-то. И Аллах создает причины, которые мешают ему это. Аллах спонтанно создает. Вот это и есть баракулуфикум. Из причин того, что раб приближался. Потому что хадис сам начинается. Самое любимое, чем приближается раб к Всевышнему Аллаху, это выполняя фарзы. И говорит, выполняя желательные дела, он продолжает приближаться, пока Всевышний Аллах его не полюбит. И когда Всевышний Аллах полюбит его, он становится слухом, которым он слышит, зрением, которым он видит, рукой, которой он что-то творит, и ногой, которой он ходит. Дальше Всевышний Аллах про этого раба говорит, и если он меня о чем-то попросит, я обязательно ему это дам. Если он прибегнет ко мне, то есть от кого-то, я обязательно его оберегу. Я, говорит, ни в чем не сомневался Всевышний Аллах в том, что я делаю, как мое сомнение в том, чтобы забрать душу у верующего раба. Он не хочет умирать, а я не хочу, чтобы с ним произошло что-то плохое. Валя будда ля умидалик, но он все равно должен умереть. Фидини гада азамуль маталиб. И поэтому, что Всевышний Аллах, смотри, то, что Всевышний Аллах бережет раба в его религии, это самое великое, к чему надо стремиться. Валихаза кана алейхи саллату вассалям яду Аллаха кафиран ан йухфаза мин альфитан ван йахфаза Аллаху джаалля мин такливи аль-кальб. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям очень часто прибегал к Всевышнему Аллаху с просьбами, что Всевышний Аллах оберег его от любых видов смут, и что Всевышний Аллах субхана ва тааля оберег его сердце, чтобы оно не перевернулось. Пророк саллаллаху алейхи вассалям, его будучи пророком саллаллаху алейхи вассалям, говорил: я мухалибаль кулуби сабит кальби аля таатик. Вот тот, кто вертит сердцами, укрепи мое сердце на подчинении тебе. Я мусарриф аль-кулюби сарриф калюбана иля таатик. О, тот, кто вертит сердцами, поверни наши сердца в сторону подчинения тебе. Ванаху дальк и тому подобные слова. Вакана кафиран маюхсим. И также пророк саллаллаху алейхи вассалям часто клялся словами: ля ва мукалляб аль-кулюб. Клянусь тем, кто вертит сердца. Фаль-абду азу маталиб. Аль-ати-яхрису алейха ан яслям ля гудинаху. Самая, поэтому у раба самая высокая цель, который должен стремиться раб, чтобы его религия была обезопасена. Аллаху джалля ва аля кад ябталя абда би халя фи дини. Всевышний Аллах может испытать своего раба недостатком в религии. Шубхат татру алейхи ли тафрити фи бады ма юхиббу ан йухфаз Аллаху джалля ва аля фи. Например, Всевышний Аллах оставляет раба без помощи, и некоторые сомнения приходят в сердце этому рабу по какой причине, что этот раб изначально не относился бережливо к Всевышнему Аллаху субхана. Поэтому вот в этом хадисе баракулуфикум, вот изучая его, мы сегодня поймем, почему люди попадают в всякого рода шубухаты, заходят в всякие роды секты, становятся валиязубля такфировцами, становятся валиязубля таджриховцами, становятся еще какими-то ихванами, становятся там, не знаю, и так далее, и тому подобное. Валиязубля, пусть Аллах субхана ва тааля, верховщиками и подобными людьми. Почему, брат? Это, братья, из-за того, из-за халатного отношения к правам Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Правам Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля. И обратите внимание, Всевышний Аллах как наказывает этих рабов, что они забывают о себе. Забывают о себе. Потому что они изначально сами отклонились. Всевышний Аллах сказал: «Фаля мазага азага Аллаху кулюба». «Фаля мазагу азага Аллаху кулюба». Когда они сами отклонились, Аллах отклонил их сердца. Когда они халатно отнеслись к Господу Субхана ва тааля, Всевышний Аллах сделал так, оставил его без помощи, он попал в эту секту. Почему? Потому что изначально он собой не занимался. Если бы он изначально собой бы занимался, Аллах бы берег его религию. Эти шубухаты бы, такфировские, джарховщические, не зашли бы в его сердце, правильно? А так он сам халатно стал собой, то есть халатно стал к поклонению относиться, халатно стал к делам сердец относиться. И тогда Всевышний Аллах оставил, и он вот продолжил всем людьми на земле заниматься. Эти президенты кафиры, эти братья-бидатчики, эти такие, эти сяки и так далее. Пусть Всевышний Аллах обережет, как шейх Фаля говорит. И говорит, шубухаты, сомнения попадают в сердца, говорит, по причине того, что он халатно отнесся к тому, что для него было обязательным в отношении Всевышнего Аллаха, то есть бережливое отношение к Всевышнему Аллаху Субхана Аталь. Поэтому, если у раба будет какой-то недостаток религии, тем самым, получается, он отнесся халатно бережливым отношению к Аллаху, وَقَدْ يُعَقَبُ بِيَنْعُجَ الْغَافِلًا. И Всевышний Аллах его наказывает каким образом? Что он становится небрежным. وَقَدْ يُعَقَبُ بِحِرْمَانِ بَصِيرَةِ فِي الْعِلْمِ. Всевышний Аллах лишает его понимания в знаниях. وَقَدْ يُعَقَبُ بِيَنْيَاتِ شُبْهَ. И может Аллах его наказать так, что его шубха, какое-то сомнение зайдет ему в сердце. وَلَا يَحْسُنُ كَيْفَ يَتَعَامَلُ بِهَا. И он не знает, как с этой шубхой потом общаться. Что делать? Приходят некоторые братья, реально говорят: брат, такие фитны, я вообще не пойму, кто прав, кто виноват. Вот это, брат, и есть проблема в том, что Аллах тебя без помощи оставил. А если бы Аллах тебя без помощи не оставлял бы, ты бы разобрался бы в этом вопросе, так или не так? Аллах субхана ва тааля, как у нас в хадисе пришел: я ибади, истадуни ахдикум, просите у меня хидая, прямого пути, я вас обязательно поведу по прямому пути. Это же слава Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, правильно же? Валя кайфа яруддуха, и не знает, как опровергнуть эту шубха. Пусть Аллах субхана ва тааля бережет нас от подобного, баракаллаху фикум. То есть, видите, ничего просто так не приходит. Всему есть что-то, что предшествует этому. Поэтому этот хадис очень великий, братья. Относись бережливо к Всевышнему Аллаху, и Аллах будет беречь тебя. Если ты видишь, что ты, что-то у тебя нездоровое, что-то с тобой не так, что иман падает, шубухаты заходят, сомнения заходят в сердце, шахаваты, страсти берут над тобой верх, баракаллаху фикум, все это знай, причина к чему, в чем? В том, что ты относишься халатно к правам Всевышнего Аллаха. И поэтому, баракаллаху фикум, что надо первым делом? Вернуться к Всевышнему Господу, просить у него прощения, каяться перед ним, субхана ва тааля, и просить не оставлять без помощи. قد يعاقب بأن تأتيه الشبهة فتمكث فتتمكن منه. Может быть, раб наказан тем, что придет какое-то сомнение и зайдет к нему крепко в сердце. Кама каля джалля ва аля, как сказал Всевышний Аллах, фалям мазагу азага Аллаху любам. Когда они сами отклонились, тогда Всевышний Аллах оставил их без помощи, и они, то есть, ушли в сторону, ушли от стороны от истины. Также Всевышний Аллах сказал: насуллаха фанасиюхум, они забыли об Аллахе, и Аллах оставил их. Также Всевышний Аллах говорит: фама лязина фи кулюбим зигун фаяттабиуна ма ташабаха минху. А те, у кого в сердцах отклонение, они следуют за непонятным. Ибтигаль фитна, желая фитна, вабтигаль тауили, желая искажения. Также Всевышний Аллах сказал: инхия ля фитну такатудиль любиха ма таша. Поистине это испытание, которым ты заблуждаешь, кого пожелаешь, ватахди ма таша ва анта валиюна, и идешь по прямому пути, кого пожелаешь. Ты наш близкий, или ты наш покровитель. И также, говорит, таким образом в других аятах, в которых указание на то, что раб иногда может, оставлен, может быть оставлен без помощи. И если Всевышний Аллах оставит раба в религии без помощи, это самое страшное унижение, которое может быть подвергнут раб. И поэтому раб должен стремиться относиться, баракаллаху фикум, очень хорошо, раб должен стремиться к тому, что он должен серьезно относиться к тому, то есть к вопросу бережливого отношения к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. У него должно быть стремление к бережливому отношению к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля в приказах Всевышнего Аллаха. Уэйнфата гулим тисаль, фаляйфут гулим стихфар. Даже если он упустит какой-то приказ Всевышнего Аллаха, то пусть не упускает прощения. Пусть просит у Аллаха прощения за то, что что-то упустил. Валинаба вернется к Всевышнему Аллаху. Ваатикадуль хак, человек должен стараться выбить правильное убеждение. Вадам тараддуд, не должен ни в чем сомневаться. Васура айтиба саяд биль хаснати. Если он сделал что-то плохое, сразу же надо постараться сделать что-то благое. Ляллаха антумха, чтобы благие, может быть, твои плохие дела сотрутся по причине твоих. Может быть, твои плохие дела сотрутся по причине твоих благих дел. Бараклофик. И поэтому, если Всевышний Аллах бережет раба, то есть будет беречь раба в религии, это намного выше и важнее, нежели он будет беречь его в чем? В его мирских вещах. Поэтому многие братья хотят, машалла мусульман, в наше время, чтобы у него нормально все, родители живы и здоровы были, жена здоровая, или жена хочет, чтобы муж живой и здоровый был, чтобы дети были. Все вот правильно же за это думают. Но как мало людей, баракаллаху фикум, думает о том, что моя религия, как, что Всевышний Аллах оберет меня от шубухатов, что Всевышний Аллах оберет меня от шахаватов, от сомнений, от страстей и так далее. Очень мало кто об этом задумывается, хоть это намного-намного, баракаллаху фикум, важнее. Валихаза фикаулли ляхи джалля ваалля фисура тимайда. Человек, баракаллаху фикум, богатый. И стал нищим и умер. Это, баракаллаху фикум, никак не повлияет на вхождение в рай или в ад. Человек был здоровым, стал инвалидом, не дай Аллах. Умер. Это никак не повлияет на вхождение в рай или в ад. Баракаллаху фикум. А человек был религиозный и лишился религии. Человек был на акиде ахли сунна и лишился. Баракаллаху фикум, братья Яхья ибн Кафир. тысячи лет назад жил, брат, и говорил, в наше время, говорит, неудивительно, когда человек на сунне, то есть человек саляфит в наше время удивительно, говорит. Это когда времена были? Это когда такие, как Бухари, имам Ахмад, имам Малик, Дунья была вся наполнена, тысячи ученых. Говорят, этот учился, и у него было 3000 ученых шейхов, у этого было 5000 шейхов. Вот такие вот времена были. В наше время, если талиба какой-нибудь возьмет студента, у кого учился? Пятерых, у двоих, у троих, у четырех шейхов учился. А раньше у каждого шейха было по 1000 шейхов. И он говорит, неудивительно в наше время человек на суне, удивительно, что он умирает, наверное. Удивительно, что он... И это больше 1000 лет назад, брат. Баракулуфит. В наше время, братья, что говорить? Поэтому, братья, в наше время еще больше надо обращаться к Всевышнему Аллаху спонтанно, чтобы он берет нас, баракулуфит, чтобы мы жили на суне, умерли на ней. Поэтому, валихада фаинна хивзаллаху джалля валли абди якуну аль-хивзу фи дини азза мин хивзи фи амри дунья. И поэтому, как мы сказали, как говорит шейх Салих, если Всевышний, то есть того, тот вопрос, то есть или вопрос того, что Всевышний Аллах Субхану Аталию будет беречь раба в религии, это намного важнее, нежели вопрос того, что он будет беречь его в чем-то мирском. Валихаза фикаули джалли валли, поэтому Всевышний Аллах сказал, фабима нагды гимитакахум ля'аннахум. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون. Всевышний Аллах Субхану Тааля в Рате поэтому говорит, и за то, что они нарушили завет. То есть это речь идет об Бану Исраиль. Какой завет выполнять приказы Аллаха, сторониться его запретов? Мы прокляли их и сделали их сердца черствыми. Аллах их проклял, то есть за то, что Бану Исраиль не выполняли приказы Аллаха, сторониться его запрет, проклял, сделал сердца черствыми. И потом смотрите, к чему это привело. Они искажали слова, меняя их местами. То есть слова Всевышнего Аллаха начали искажать. В наше время как это люди делают? Придумывают бедаты. Бедат бывает хороший, бедат бывает плохой. Видите, как искажать начинает вылезли. То же самое, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вы обязательно последуете по пути тех, кто был до вас, иудеев и христиан. Они, искажая слова, меняют их местами и забыли долю из того, чем их научили. То есть те знания, которые Всевышний Аллах их внушил, они начали забывать. И ты всегда будешь обнаруживать их измену, за исключением некоторых из них. Прости же их и будь великодушен, ведь Аллах любит творящих добро. Дальше Всевышний Аллах говорит, мы также взяли завет с тех, которые сказали, мы христиане. Теперь речь идет о христианах. Но они забыли долю из того, чем их напомнили. То есть те знания, которые им дал Всевышний Аллах, они от них отвернулись. И тогда мы возбудили между ними вражду и ненависть до дня воскресения. И Аллах поведает им о том, что они творили в Аль-Язубилля. Кавли ва насу хадва мимма зуккиру би, Всевышний Аллах, когда сказал о том, что забыли долю из того, что мы им напомнили, я не тараку насыба мимма умиру би, то есть оставили часть того, что мы им приказали. Ва тараку ан амдин ва ан илм, то есть знали это, оставили это преднамеренно и знают, что так делать нельзя. Фалямма алимуху ва тараку, то есть после того, когда не дошло знание, но несмотря на это они оставили, тараку ан басыраши, говорит, оставили на основе знания, фаукабу биль фурка, Аллах наказал чем? Тем, что у них появился расклад в религии. Из самых важных вещей, которые приказывает Всевышний Аллах, братья, это ихлас. Это ихлас. И поэтому люди, когда оставляют ихлас, наказанием будет им что? Раскол. И поэтому, когда ты видишь среди мусульман раскол, знай, что первая причина этому это что? Оставление ихласа. Вторая причина это, братья, отстранение от сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому Всевышний Аллах Субхану Аталию сказал, что мы, говорит, вселили или же наказали их тем, возбудили между ними вражду и ненависть до судного дня. И это, говорит, вид наказания, которым Всевышний Аллах наказывает своих рабов. И могут наказаны быть этим наказанием верующие, когда Всевышний Аллах наказывает их чем? Наказывает их расколом. Лянаум тараку мауджаб Аллаху джалля ва аля алейхим, потому что они оставили то, что им приказал Всевышний Аллах, мин мухтадаль илм, то есть из того, что требовало от них знания, ва газанау мин анвай тарки хифзиллахи джалля ва аля. И таким образом, то есть Всевышний Аллах перестает или же оставляет своего раба без своего хранения. Фаль-абду бихаджати нан яхфазаху Аллах. Поэтому раб нуждается в том, чтобы Всевышний Аллах его хранил. Субхана Аллах, би тауфика илля. Каким образом? Чтобы Всевышний Аллах ему помогал. Ва маиятиля. Чтобы привести с ним присутствовал. Ва таздидихи я. И помогал ему совершать правильные поступки. Хифзуллаху джалля валя ль-абди фи дин. Бережливо. То есть, как Всевышний Аллах хранит раба в религии, то есть Аллах Субхану Таля хранит раба в религии, ауфи дунья или же в мирском, раджу ля маитилля. Также это возвращается к вопросу пребывания Всевышним Аллах Субхану Таля. Валь мураду бига, что значит пребывание Всевышним Аллах? Маиятун хаса. То есть это какое-то конкретное пребывание. Алляти мухтадага, то есть из которого что понимается? От тауфих. То есть у нас Аллах Субхану Таля со всеми своими рабами, без исключения, верующими и неверующими, это называется совместное пребывание общее. То есть каким образом вместе со своими рабами слышит их, видит, знает их и так далее. А есть, братья, конкретно. И вот это конкретное, ма'иятун хаса, конкретное пребывание, оно заключается в чем? Тауфик. То есть помощь от Всевышнего Аллаха. Ильхам, внушение от Всевышнего Аллаха. То есть как правильно поступить в той или иной ситуации. Таздид, то, что Всевышний Аллах помогает рабу делать правильный выбор. Наср оказывает ему поддержку, Алиана, и оказывает ему помощь, Субхана Алталя. Братья Баракалуфикум, из Маия в отношении, бережливого отношения к Всевышнему Аллаху, Субхана Алталя, когда раб хранит Всевышнего Аллаха, выполняя его приказы и стараясь его запреты, один братья из приказов Всевышнего Аллаха, Субхана Алталя, это требовать знаний и их распространять. И поэтому некоторые салифы говорили, Баракалуфикум, что ученые никогда не сходят с ума. Вот часто же у людей бывает старческий маразм, или с ума сходят. Алим, саляфи, то есть алим по Курану и Сунне, который старается понимать Куран и Сунну так, как понимали праведные предшественники, эти люди, Аллах Всевышний Аллах, оберегает их от чего? От сумасшествия. Даже если их возраст за 100 лет перевалит, Аллах Субхану Таля оберегает их от сумасшествия. Также некоторые саляфи говорят, тот, кто выучил Куран, будет наслаждаться своим разумом, даже если он постареет. Даже если он постареет. Рассказывает про Абу Тайба ат-Табари. Он жил больше 100 лет. И был в полном разуме и здравии. И однажды он спрыгнул с борта корабля на землю, и его кто-то поругал за это. «Ты старик, ты чего, немножко поосторожнее» и так далее, и тому подобное. На что он ответил, «Ты органы мы оберегли от грехов молодости, поэтому Всевышний Аллах бережет нас, для нас их старости». Также, наоборот, Джунайд рассказывал, да смился на него Аллах, о том, что он видел одного старика, который занимался попрошайничеством на дороге. И он сказал, вот этот человек халатно отнесся к Аллаху в молодости, поэтому Аллах его оставил без помощи в старости. Братья, в наше время мы говорим вот про этих людей. В наше время люди, если чуть-чуть денег появилось, думают, что они все, пупы земли, как говорится, занимаются такфиром, занимаются табди и так далее. Вы-то не постареете, вы что, вечные что ли, мы этих людей спрашиваем? Или вы думаете, вот это ваше богатство и так далее, оно вам чем-то поможет перед Всевышним Аллахом? Аллах и нет, братья. И вот сколько в салифа, братья, в истории было, Баракалуфику, вот был богатый, пока молодой был, как Джунайд рассказывал, а потом попрошайничным стал. И это, братья, точно так же будет с теми людьми, которые в Алиязубля, особенно в наше время, вот это фитна, братья, поливать ученых, поливать требующих знаний, эти люди обязательно будут наказаны, и все мы это увидим. Все мы это увидим своими глазами. Пусть Аллах Субхану Таля бережет нас от подобного. И поэтому Джунайд говорил, этот халатно относился к Аллаху молодости, поэтому Аллах оставил без помощи его в старости. Мало этого, братья, если человек, братья, бережливо относится к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя, Всевышний Аллах Субхану Аталя будет хранить не только его. В хадисе сказано, относись бережливо к Всевышнему Аллаху, Аллах будет хранить тебя, правильно? Аллах Субхану Аталя будет хранить Баракалуфикум как его, так и его детей, так и его внуков. Как это в известной истории про Мусу и Хидера. Мы вчера с вами только об этом говорили, Баракалуфикум, когда Хидр поставил стену, и Муса сказал, ты бы мог за это взять деньги, он сказал о том, что под этой стеной есть клад для детей, сирот, которые остались, вакана абуху масалих, и отец был праведным. Братья Мухаммад бин Аль-Мункадир говорил, поистине Аллах бережет по причине праведного человека его детей, его внуков, его селение, в котором живет, и те селения, что окружают его селение, и по его причине они находятся под защитой Всевышнего Аллаха. Вчера мы о чем с вами говорили? О том, что посмотрите самый простой пример. Аллаху алим, Аллаху алим, а может быть это и так. Мы привели вам пример на Иордании. Посмотрите, Иордания, она находится между Ираком и Сирией. Посмотрите, что происходит в Ираке. Посмотрите, что происходит в Сирии. Ладно, Ирак, там шииты и так далее, и тому подобное, всегда эта страна фитан была. Но посмотрите, Сирия, братья, Иордания, вроде бы всегда два одинаковых государства. Шаг в шаг всегда шли в развитии, в экономике и так далее, и тому подобное. А мало кто задумывается, что в свое время шейх Альбани рахимахуллах жил именно в Сирии. Когда он был маленький, отец его сделал хиджру из Албании в Сирию, баракаллаху фикум, и потом его сирийцы выгнали, братья. И приутили его кто? Приутили иорданцы. И вот смотрите сегодня, как удивительно, баракаллаху фикум, что происходит в Сирии, больше 500 000 человек убиты. Сколько миллионов баракаллаху фикум по всему миру разбросаны. Брат, Сирия, сравняли ее с лицом земли, баракаллаху фикум. Сколько убитых, сколько изнасилованных, сколько детей, братья, мертвых и так далее и тому подобное. А рядом Иордания цветет, экономика цветет. Братья, у них валюта один в один с евро. У них валюта один в один с евро, баракаллаху фикум. Даже Саудия богатая. И то, братья, один реал равен к почти 4 реала, 3 с чем-то, да, правильно же, к 1 доллару. $1 это почти 4 реала. А у иорданцев, баракаллаху, их валюта, динар иорданский, брат, с евро один в один идет. Баракаллаху фикум. И страна, братья, в безопасности, и страна, альхамдулля, расцветает. Мало того, принимает беженцев из Ирака, из Сирии и так далее и тому подобное. Аллаху алям, может быть, Всевышний Аллах субхана ва тааля, большая вероятность, сохранил эту страну именно по той причине, что они приютили Альбани, баракаллаху фикум. Поэтому, как говорил Мухаммад аль-Мункадир, поистине Всевышний Аллах бережет по причине праведного человека, его детей, его внуков, его селения, в котором живет, и те селения, что окружают его селение. И по его причине они находятся под защитой Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Также приводится в книге Хилья, что один из праведных предшественников пас баранов. И когда услышал азан на джума, нарисовал просто черту вокруг своих баранов и ушел на молитву, и когда вернулся, все его бараны стояли на месте. То есть, эхфазилля, эхфазак, относись бережливо к Аллаху, Всевышний Аллах будет беречь тебя в твоих мирских и религиозных делах. Баракалуфик. От другого из праведных предшественников передается, чтобы он взвешивал дирхамы, и когда услышал азан, будучи на базаре, братья, бросил их на землю и пошел на молитву. И когда вернулся, они лежали на земле, никто их не тронул, хоть это было, баракалуфикум, на рынке, там, где было огромное количество народов. Это, братья, только несколько примеров. И много из примеров мы вчера с вами читали, разбирая книгу Аль-Ихтибас ибн Раджаба, рахимахуллаху тааля. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Эхфазилля, таджидху туджаха». Относись бережливо к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, и ты найдешь его перед собой. То есть, «Эхфазилляха аля нахви ма васафна таджидху дайман ма талябт». То есть, говорит смысл таков, относись бережливо к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, и ты найдешь его именно таким, а то есть относись бережливо к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля так, как мы описали тебе выше, и ты, иншалла тааля, то есть к чему бы ни стремился, что бы ни собирался делать, баракаллаху фикум, найдешь Всевышнего Аллаха субхана ва тааля обязательно там. Таджиду дайман карибан минк. Всегда будешь чувствовать, что он близок к тебе. Юрты камасаль, дает тебе то, что ты просишь. Камазакарту ляк фи хадиса вали, как я тебе упомянул, в хадисе угодника. Валяйн саалин леопьянна, если этот угодник попросит меня, то обязательно ему дам. Смотрите, не просто сказал дам, сказал обязательно ему дам. Валяйн истаазин леопьянна, если он прибегнет ко мне, то я обязательно оберегу его. Халя алейхи саляту салям, вайза саальта фасалля. Бададалик. После этого пророк Саусам сказал: если ты просишь, то проси Аллах. Вы застанта фестаймбиля. Если обращаешься кому-то за помощью, то обращайся за помощью к Аллаху. Хаза махузу мякови джалля валя. Эти слова взяты из слов Всевышнего Аллаха. Ияка наабуду ва ияка настаин. Только одному тебе мы поклоняемся, и только одного мы тебя просим помощи. Вафиги ифрадулла. То есть в этих словах уединение Всевышнего Аллаха. Братья, Белистиана, Усуаль, то есть в вопросе прибегания за помощью и в вопросе, то есть обращения к кому-то с какой-то просьбой. У нас где уединение? У нас в арабском языке правило гласит, смотрите, и я к нам, только тебе поклоняюсь. По сути, в арабском языке предложение строится так. Глагол, тот, кто совершает глагол, и то, на что падает действие. То есть мы обращаемся за помощью к тебе, правильно же? И вот если вот это к тебе стоит перед глаголом, то это указывает, как переводится, только к тебе одному мы обращаемся. Только у одного тебя мы просим. Только у одного тебе мы поклоняемся, баракалуфик. И шейх говорит, баракалуфик, вази аль-мартаватин. Вот эти вот слова, только одному тебя поклоняемся и только одного у тебя просим, бывает двух степеней. Первый ваджиба, то есть обязательно. Вахид таухид. А это единобожие. Биан ястаин Аллаху, биан ястаин биллахи джалля вааля вахдаху дуна масива. Чтобы человек прибегал только к одному Всевышнему Аллаху и никому больше, кроме него. В тех вопросах, которые можно сделать только Всевышний Аллах. То есть это является обязательным для человека, чтобы он уединял Аллах субхана ва тааля в этом вопросе, то есть в вопросе прибегания за помощью. И также в вопросе просить Аллаха в том, на что мощен только один Всевышний Аллах. وهذا هو المعروف عندكم في التوحيد. Это известно, общеизвестно для вас в вопросах единобожия. Фима якуну мин дуа сарфу ли гайри ля. То есть, когда человек, допустим, посвящает дуа кому-либо, кроме Всевышнему Аллаху, что это является джальвали ширк, что это является ширком. Вакадалька филистиана. Также в вопросе прошения о помощи. Аляти якуну сарфу ли гайри ля джальвали ширкан. То есть, когда человек, если обращается кому-либо за помощью, кроме Всевышнего Аллаха, в том, на что мощен Всевышний Аллах, или в том, что может сделать только Всевышний Аллах, является ширком. Аль-Мартаба Тани, вторая степень, то есть обращаться с просьбой и обращаться за помощью, которая является желательной. То, что если человек сам может что-то делать, ни у кого просить об этом не надо. Набию саллаллаху алейхи вассалям катахазал ахду аль-ададим из сахаба. Пророк саллаллаху алейхи вассалям взял обещание с некоторых от своих сподвижников, чтобы ни о чем они людей не просили. Кали рави, один из передатчиков хадиса, говорит, факана ахадум ескуту саутаху фаля ясаль ахадан ан юнау иль гуя. И если один из них запрыгивал на верблюда или на коня и скакал, и у него падала плетка, он никого не просил подать эту плетку. Останавливался, сходил, брал эту плетку. Выполняли приказ Проксуса, никого ни о чем не просите. И в этой степени люди имеют разные степени. Разные степени бараклуфика. Здесь, братья, очень важный момент, уляма отмечает, когда не надо просить человека ни о чем. Если это связано, братья, именно бараклуфикум с твоей пользой, то есть пользой лично тебе. Если же это бараклуфикум для общей пользы, если это для общей пользы, то в этом проблем нет. Или бараклуфикум, если тот человек, которого ты просишь что-то сделать, и так обязан это сделать, то это не относится к этому хадису. Допустим, ты начальник, и у тебя есть подчиненный. И ты говоришь подчиненным, сделайте то-то, то-то, они тебе приходят. Брат, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ни о чем людей не просите. Нет, бараклуфикум, ты за это деньги получаешь. Как ты такие слова говоришь? Также бараклуфикум, к этому относится вопрос, ученые говорят, на это обратил внимание шейх Усаймин, что если тебя просит человек о чем-то, то есть, например, если, например, ты хочешь попросить кого-то о чем-то, и ты знаешь. То есть, первому скажут, что это если для него является обязательным. Например, муж жене говорит, приготовь мне кушать, постирай мне вещи. Жена не может жене, муж сказать, пророк саллаллаху алейхи вассалям, ни о чем людей не просите, сам себе. Не-не. Она обязана это выполнять, правильно? Поэтому это не касается в отношении того, или, кстати, работник, или подчиненный. То есть, это не относится, правильно? Первый момент. Второй момент, баракалуфикум, если ты просишь кого-то о чем-то, когда тебе это можно делать, если ты знаешь, что того человека радует выполнить этот приказ. То есть, если ты просишь о чем-то, и ты знаешь, что его это обрадует выполнить этот приказ, это тоже к этому не относится. И поэтому уляма говорят, что пришло в некоторых хадисах, допустим, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, допустим, говорил сподвижникам, сделайте мне то, сделайте мне это. И они говорят, ты сподвижник делал. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям знал, что сподвижники очень радовались выполнить те или иные приказы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, баракаллаху фикум. Или же, как мы сказали, если это является общей пользой для всех людей и так далее, то это не является, то есть сугубо твоей какой-то пользы. В этом тоже проблем нет. То есть обратиться к людям с вопросом и так далее для общей пользы чего-то. Баракаллаху фикум. Шейх дальше говорит, файзам канака антакума вещай бинавсик, и поэтому, если ты что-то можешь сделать сам, фалябдуль мустахаб является лучше, желательно, алля тасаляхадин халькима фидальк, лучше ни о чем людей не проси. И там канака яни беля кульфа, то есть, если это можно, каким образом, чтобы тебе это не было сложно, валя машакка, то есть, чтобы это тебе не стоило чего-то, чтобы это не было трудно. Ваман канат адату удайман аньятру баляшия фаза макру. А тот, кто постоянно к людям обращается за чем-то, то это является нежелательным. Ян багиль абди ан юватты на нафса. Поэтому раб должен воспитывать себя. Ан ямаля бинафсихи ма яхтаджуху кафиран. Чтобы человек делал то, в чем он нуждается, сам старался всегда делать. Ва изасаля. Фесна и залик, если же он во время этого о чем-то не попросит, то есть основа у него, что он ни о чем людей не просит. Но во время этого один-два раза кому-то с чем-то обратился, подай мне то, дай мне это и так далее, то иншаллах это не влияет на его даже желательную степень. Ляннаху алейхи салату вассалям. Руббама амара маньяти обещай, потому что мы сказали, что шейх говорит, может, это было так, что пророк саллаллаху алейхи вассалям иногда просил сподвижников, чтобы кто-то что-то ему принес. Варуббама талиба маньяфа ля ушай, или просил кому-то что-то, чтобы они сделали это. Ваза алябад лахваль, и это было только иногда. Это слова шейх Салиха аль-Шейха. Но он сказал, шейх Усаймин, как это растолковал? Сказал, что пророк саллаллаху алейхи вассалям это делал, потому что знал, что сподвижников это радует баракаллаху фикум. Потом тоже очень важный момент, связанный баракаллаху фикум с этим вопросом. Почему уляма говорят, то есть почему пророк саллаллаху алейхи вассалям взял у этих сподвижников присягу, чтобы они ни о чем людей не просили? Это баракаллаху фикум. У нас, смотрите, тавхид, тавхид. Есть вопрос таухид единобожия, называется тахкур таухид, воплощение единобожия. Воплощение единобожия является обязательной степенью и есть желательная степень. Обязательная степень, то есть это выполнять то, что приказал Всевышний Аллах, сторонить того, что запретил. А желательное это выше этого. То есть как, допустим, не просить у людей, чтобы он тебе сделал заговор. Не просить у братьев, чтобы они сделали за тебя дуа. Почему, говорят уляма, брать? Это тоже связано с таухидом. Потому что ты когда кого-то о чем-то просишь, ты как будто потом в душе чувствуешь себя баракалуфикум обязанным перед ним. Правильно или нет? Обязанным перед ним. И поэтому баракалуфикум даже мало этого, не то, что просишь, ты чувствуешь себя обязанным перед ним. Иногда бывает, ты не просишь, а человек тебе что-то сделает, и ты себя уже чувствуешь обязанным перед ним. И поэтому уляма в старые времена никогда не принимали подарки от правителей. Когда им подарки приносили правители, деньги и так далее, и так далее, они отказывались. Почему? Потому что хочешь, не хочешь, потом рано или поздно тебе будет перед ним неудобно ему в чем-то отказать. Правильно же? А когда ты ни от кого ни в чем не зависишь, баракаллаху фикум, и когда ты ни от кого ни в чем не зависишь, вот пришел тебе человек и попросил чего-то, ты со спокойной душой можешь сказать, брат, пусть Аллах тебе поможет, и пойти своими делами заниматься, правильно? А когда человек один раз тебе что-то сделал, второй раз, третий раз, и так далее, и тому подобное, все. Потому что у людей даже отношения по-разному строятся. Братья приходят от праведных предшественников, баракаллаху фикум, о том, что до того у них братство было сильное, что... Сейчас я вам даже баракаллаху фикум прочитаю немножко про братство. Сейчас. То есть какое было братство у праведных предшественников баракаллаху фикум? То есть чтобы как правильно понимать вот вопрос того, кого просить и когда просить, кого не просить и когда не просить. Вот было братство. Есть ради баракаллаху фикум даже вопрос просить кого-то, не просить. Опять мы сказали. Братство... Когда ты просишь у брата что-то, и при этом ты знаешь, что это его радует. Это не относится к хадису, что не просите ни о чем люди. Вот смотрите, какое братство было у праведных предшественников. И сравните, братья, когда мы говорим, в наше время мы брать, не брать. Убайдулла ибн Валид рассказывал. Абу Джафар, Мухаммад бин Али, однажды сказал нам, «Имеет ли кто-нибудь из вас смелость засунуть руку в карман своему другу и взять из него столько денег, сколько ему надо?» Мы сказали нет. На что он сказал, тогда вы не братья друг другу, как вы это возомнили. Это баракаллаху фикум приводится в книге Хиллатуль Ауля. Ибн Айша рахимаху рассказывал, были времена, когда человек, если хотел унизить, смотрите, были времена, когда человек, если хотел унизить или очернить своего брата, обращался со своими нуждами к другому. То есть у тебя вот с братьями ты общаешься в определенном кругу, и у тебя есть нужда, и брат узнает, что ты обратился не к нему, а к другому, он говорит, ты унизил и очернил меня. Это баракаллаху фикум приводится в книге Маджалис Аджавахир Аль-Илм. Яхья ибн Муаз, рахима Аллах, рассказывал, самый худший друг это тот, кого ты вынудил попросить, чтобы он сделал за тебя дуа. Самый худший друг, кого ты вынудил попросить, то есть по идее он должен изначально за тебя делать дуа. Второй, тот, перед кем приходится льстить или поступать с ним так, как ему угодно, чтобы не обидеть. Обратите внимание, тот, перед кем тебе приходится льстить или поступать с ним так, как говорится, субординацию с ним соблюдать, чтобы не обидеть. То есть это вот среди близких друзей. Третье, и перед кем тебе приходится оправдываться, если или у которого тебе приходится просить прощения. Потому что среди братьев не должны быть такие отношения. Кто-то что-то пошутил, другой обидел. Братья не должны друг на друга обижаться. Это приводится Мухтасар Минхадж аль-Хасидин. Один из праведных предшественников пришел своему другу домой. И тот спросил его, что тебя ко мне привело? Он сказал, на мне долг 400 дирхамов. Тот зашел домой, отчитал деньги, вышел и отдал ему. И затем вернулся домой в слезах. Его жена спросила, почему ты не оправдался как-нибудь, чтобы не... Она увидела, что он плачет. И подумал, что он плачет, то, что ему пришлось отдать деньги, да. Почему ты не оправдался как-нибудь, чтобы не давать ему эти деньги, если тебе это было так тяжело? То есть она подумала, что он плачет из-за денег, на что он ответил, нет, блин, я плачу от того, что я не интересовался его делами, что ему пришлось и просить, что ему пришлось прийти и просить. Малик ибн Мяваль, рахимауллах, рассказывал, когда я встречал Тальху ибн Мусаррифа, он мне говорил, встреча с тобой слаще меда. Встреча с тобой слаще мед. Также однажды Ибрагим ибн Адхам, да смилуется на него Аллах, вышел в путь с тремя товарищами. И они зашли в пути в одну мечеть. И на улице был сильный холод, а у мечети не было дверей. И когда они заснули, Ибрагим встал около входа, закрывая спиной дверь, и простоял так до утра. И когда у него спросили, почему он не спал, он ответил: боялся, что вы замерзнете, поэтому закрывал с собой вход в мечеть. Баракулу. Вот это было баракулу фикум, положение праведных предшественников. И теперь, братья, от слова братство у нас хотя бы буква Б есть. Баракулу фикум. Давайте, иншаллах, на этом все не закончим. Завтра продолжим разбирать хадис. Баракулу фикум. Джазакуллаху хайра. Инна альхамда лилля, нахмадуху, ва настаинуху, ва настагфируху, ва наузу биллахи мин шурури анфусина мин сайяти а'малина, иннаху ман яхдихиллаху фала мудилля ля, ва ман юдлил фала хадия ля, ва ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ля шарика ля, ва ашхаду анна мухаммадан абду ва расулю. Дальше баракаллаху фикум, что и говорит: قال اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. Если просишь, то проси у Аллаха. Если прибегаешь кому-то за помощью, то прибегай за помощью к Аллаху. Захир филь уджуб, то есть внешне указывает баракаллаху фикум на что? На обязательность, то есть этого дела. У нас баракаллаху фикум очень важно в понимании слов ученых. Есть разница между словом захир и нас. А? Есть разница между захир и нас. В чем разница между захир и нас? Нас, это говорят, нассун фи масаля, нассун фи, то есть текст, который четко указывает на что? На тот или иной хукм в шариате. Говорят, нас фи масаля. То есть, если ты услышишь, ученые говорят, он нассун фи масаля, допустим, например, скажем, говорят, что совершать пятикратную молитву ваджиб является. И говорят, ва нассу физалик, нас физалик, то есть текст в этом указывает, что слова ва акиму салят. А есть еще использовать захир. Чем захир от слова нас отличается? Захир — внешний смысл аята, внешний смысл хадиса указывает на то или иное постановление. Ну, нельзя утверждать, что это однозначно. Однозначно. Понял, да? Разница между захир и нас. То есть это очень важно. В чем понимать это анвау дилялят, то есть разновидности указаний шариатских текстов на что-то. То есть разница между захиром и нас. Еще раз. У нас есть баракаллаху фикум, когда ученые говорят в книгах «У нассу фи мас'аля», вот говорят «У нас фи мас'аля», «Нас», говорят, текст в этом вопросе такой-то, такой-то, такой-то. То есть говорят о каком-то шариатском хукме и говорят текст «Нас», который указывает на этот хукм. Что значит «Нас»? То есть однозначно, без разногласий. Однозначно, без разногласий. Вот это как называется? «Нас». А когда говорят «Ва вагиру нас», «Вагиру нас», то есть внешний этот аят, внешний этот хадис указывает на то-то, то-то, то-то, то-то. Но когда говорят «захир», есть ихтималь, вероятность, что в этом мас'але есть ихтиляф. То есть указывает, например, вот поэтому шейх говорит «ва захир фи уджуб», «захир фи уджуб». То есть внешне, что это является ваджиб. Можно сказать «аль-фарку байна дзахири ва нас фи фан-насу». Ау фи ихтималь, да. Ау ма юфхамина нас, да. Ну, можно так сказать. Аллах. Ну, скорее всего, если вернетесь к книгам баракаллаху фикум, по усуль фикх, там есть определенный тариф, который, иншаллах тааля, упомянули уляма баракаллаху фикум. Просто для того, чтобы понимать нам шариатские слова ученых. Вот ва захир фи уджубин, иза сальта фасалля, ва иза стаата фасалля, аля кайт аллязи закарна лякум. Мин анна хаза ятанаулю мартабату аль-уля аля уджуб, валь мартабату аль-сани аля стихбаб. То есть, как говорит захир, или уджуб, аля кайт аля ви закарна лякум, то есть, будет ваджибом, с кайдом, который мы вам упомянули, а вчера мы какой говорили, из-за саальта, Аллах, если просишь Аллаха, то проси Аллаха, то есть, в том, на что мощен только Всевышний Аллах, и в том, что может сделать только Всевышний Аллах. Вот это захир, или уджуб. Правильно же? И он говорит, мин анна хаза ятанауль мартабатуль уля аля уджуб. То есть то, что это, когда ваджиб будет, когда это касается первой степени, в том, на что мощен только Всевышний. То есть если просишь, то проси у Аллаха, имеется в виду, в обязательном порядке, только в том, на что мощен Всевышний Аллах, что в его силах, субхана Аллах, никто кроме него не может. Валь мартабату тани аля стебаб. Вторая степень, это что стебаб желательно. Даже если кто-то из создания на это мощный, шариат тебе это дозволяет, лучше не просить создания, исходя из того, то есть тафсиля, разбора, который мы упомянули вчера. Хали алейхи саляту вассалям бада далик. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ва алиман на люмма ля учтама аталян фи ян фаука вещай, лям ян фаука ля вещай, кат катаба Аллах ляк». Знай, что если община объединится, чтобы принести тебе какую-то пользу, они не принесут тебе никакую пользу, кроме того, что тебе предписал Всевышний Аллах. Вайничтамау, аля яду рук, обещай лям яду рука или обещаем каткатабаху алейк. И если они объединятся, чтобы навредить тебе чем-то, они ничем не навредят, кроме того, что тебе предписал Аллах. Руфиатель, акляму, уджафати сохов, были подняты перья, то есть перья, которым было записано предопределение, хранимый скрижаль, уджафати сохов, и высохли свитки, на которых было записано предопределение. Вагазафи и баяну кадрисабит. Кадрисабит, то есть в этом указание на разъяснение предопределения. Уан-ль-Айбад лян югайру мин кадри ля заваджаль аль-мады шайя. И то, что рабы не могут изменить из предопределения Всевышнего Аллаха, который течет в них, аль-мады, в смысле не прошлое, а мады, то есть ямды, маямды, то, что течет в них, ничего не могут изменить. Амма маназума таваккульгу билляхи джалля вааля, а тот же, чье упование будет великим на Всевышнего Аллаха субхана таля, фаиннаху ля ядурру хальк, ему не навредят создания. Валя учтаму алейхи, даже если они все объединятся против него, камакали джалля вааля ли набии алейхиссалату вассалям, как сказал Всевышний Аллах пророк саллям, валлаху ясиму каминна нас, Аллах обережет тебя от людей. Братья, этот аят удивительно. Если посмотреть на этот аят, он упомянут в каком контексте? Всевышний Аллах говорит, я его расул. Балли маунзили аляйк миробик. О посланник, доноси до людей, то есть то, что тебе не спослано от Господа. Валлям тафаль фама баллягта рисальта. Если ты это не сделаешь, то ты не выполнил свою миссию. Валлаху ясумки на нас. Аллах тебя обережет от людей. Если связать конец аята с началом, Аллах когда тебя обережет? Когда ты будешь выполнять приказ Аллаха. А это какой? Доносить до людей даву. В наше время некоторые люди под этим лозунгом не доносят до людей призыв. Когда ты говоришь, почему вы даву не делаете? Брат, боимся, люди вот нам навредят и так далее. Брат, Аллах сказал в Коране наоборот. Будешь доносить, Аллах тебя обережет. Соответственно, не будешь доносить, Аллах тебя не будет беречь. Барак луфик. Ваджа афиада димин аль хадис баяну газль фадль. И во многих хадисах пришло разъяснение этого достоинства. Фиана лябда ида ахсана таваккалюгу аля Аллахи джалля валя ва таатаху лилляхи фаинна Аллах яжаллаху махраджа. То, что есть и чираб, будет должным образом, то есть сделать свое упование на Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, будет подчиняться Всевышнему Аллаху, Всевышний Аллах субхана ва тааля даст ему выход из любой ситуации. Валяу кадаху ман фис самават, даже если против него затеют какие-то козни те, кто на небесах, ва ман фил ард, и те, кто на земле, ля джааля Аллаху джалля ва аля лаху ман мин байниха махраджан, Всевышний Аллах обязательно между небесами и землей сделает ему выход. Вот таваккуля аля Аллахи джалля ва аля захиру мин хазиль васия. То есть упование на Всевышнего Аллаха — это то, на что внешне указывает это наставление. Хайфу каль, так как он сказал, ва алим анна ль умма ля учтамаат аля ан ядфаука, знает, что если община объединится в том, чтобы принести тебе пользу, сумма каль ва алим анна ль умма ля учтамаат аля ядурук. И потом сказал, знай, что если община объединится, чтобы навредить тебе. Или ахри джумлята, и до конца двух этих предложений. Хаза фихи и азаму таваккуля Аллах азза ва джалля, то есть в этом хадисе указание на что? На то, что упование на Всевышнего Аллаха субхана ва тааля должно быть великим. То есть возвеличивание упования на Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Ва таваккуля аляллахи субхана ва тааля мин азамил макамат. То есть упование на Всевышнего Аллаха субхана ва тааля является одной из величайших степеней. Макамат лиман, степеней веры. То есть у веры есть степени, братья. Баль хуа макаму ламбия валь мурсалин фи тахкика убудиятихим л'азима ли робби джалля ва аля. И это степень пророков и посланников, которые воплотили поклонение, великое поклонение Всевышнему Господу субхана ва тааля. Ва таваккуля аля Аллахи маана, то есть что значит упование на Всевышнего Аллаха? Смысл его ан яфаля саба палляви умираби. Во-первых, человек делает ту причину, которая ему приказана. Сумма уфауиду амраху иля Аллах. После того, как он сделает ту причину, которая ему приказана, после этого он предоставляет свое дело Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. Филь тифа биль азба. Предоставляет в том, чтобы польза была от той причины, которую он взял. Ва ида кана ма лядайхи мин аль амри ля ямлику ан яфалю ляху сабабан. Если же он, то есть перед ним какое-то дело, и нету в его руках причин, он не может взять причины какие-то, фаинну уфауду амру Аллаху азза ва джалля, тогда он сразу уповает на Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Кама кали субхана ва тааля фи дикри мумини али фирауун, как Всевышний Аллах упомянул о человеке, который был верующим из семьи фараона. Уфауиду амри иля Аллах, он сказал, я предоставляю свое дело Всевышнему Аллаху, инна Аллаха басирум биль ибад, поистине Всевышний Аллах видит своих рабов. Ва за тафвину на Аллахи азза ва джалля амаль кальби хасса. И вот это вот предоставление своего дела Всевышнему Аллаху и ожидание результата от причин, это является исключительно делом сердец. Мы же вчера с вами подробно говорили про дела сердец, барак луфикум. ан яльтаджа бикальби, то есть чтобы человек полностью направил свое сердце, ван яатамида бикальби аллах, чтобы полностью опирался своим сердцем на Всевышний Аллах субхана ва тахсиль муради, чтобы добиться своей цели, аудаф ашшар аллави яхша, или чтобы избежать, предотвратить то зло, которого он боится. Валибат из атаамаля маахум фаинна майтаамаль маахум аля аннахум азбаб. И если он имеет какие-то отношения с рабами, то он к ним относится как всего лишь к каким-то причинам. Васабаб кад янфа, причина может принести пользу, вахад ля янфа, а может не принести. Как мы всегда пример приводим, семечко. Мы ложим семечко, правильно же? Семечко может даст росток, а может и не дать росток. Файзаталя калькальбу бельхальк, если сердце будет связано с созданием, утя минхази джига, человек пострадает с этой стороны. То есть не надо связывать свое создание с чем? Семечкой, а связываюсь с тем, кто... Да, не связываюсь с причиной, а связываюсь с кем? Создателем, причиной Аллаха Субхана ва Тааля. Валям якун камилен фи таваккулихи, если человек будет связывать свое сердце с созданием, то его упование не будет полным. Фатааллюкуль кальбу биль-хальк мазмум. Поэтому связывать свое сердце с созданиями является порицаемой вещью. Валлязи ямбаги, и то, что следует, ан йатаваккаля аля Аллах, то, что человек следует ему уповать на Всевышнего Аллаха. Ван юалляка кальбаху билляхи, связывать свое сердце с Аллахом джалля валя. Валля яталяка биль-хальк, и не связывать свое сердце, и не связываться вообще с созданиями. Хатта валяукану азбабан, даже если они и причины. Фаяндур иляхи маляннаху мазбаб. Смотреть на рабов надо всего лишь как на причину. Он нафи валлязи яжалю сабаву сабаван. А тот, кто по-настоящему приносит пользу, и тот, кто делает причину причиной. Ваянфау биги, и дает пользу от этой причины. Гу Аллаху джалли вали, это Всевышний Аллах джалли вали. Иза каама хаза фил кальб фаинна лабда якуна мааруби джалли вали. Если человек будет чувствовать это в сердце, то он будет с Господом, то есть раб будет с Господом, субханаху таля. И он будет знать, что ничего с ним не произойдет, ничего ему не будет дано, кроме того, что ему предопределил Всевышний Аллах субханаху таля. И произойдет с ним только то, что ему предписал Всевышний Аллах джалли валь. Кали алейхиссалату вассалям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, руфиат аль-акляму ва джаффати сухуф, были подняты перья и высохли чернила или высохли свитки. Я не аналям рамада ван таха. То есть Всевышний Аллах, когда предписал что-то, все, тема закрыта. Так оно было и закрыта тема. Ваза ля ядуллю кама закарту гулякум фима сабак ля ядуллю аля намра аль-хчбар. Однако, говорит, это не указывает на то, как я вам выше упомянул, это не указывает на то, что рабы к чему-то принуждены. Потому что вот мы часто говорим, баракаллаху фикум, о том, что у многих людей слово предопределение ассоциируется с каким словом? Принуждение. Это неправильно, братья. Когда многие братья говорят, даже те, которые себя приписывают к Ахли Сунна, говорят, Аллах предопределил, то есть как будто принудил. Нет. Слово предопределение, братья, не равно слову принуждение. Слово предопределение равно слову знание. Поэтому говорю, Аллах предопределил, то есть Аллах знал, что так будет. А мы не знали. Понятно, да? И поэтому азаля идуля аляна лям ралючбар, то есть это не значит, что Всевышний Аллах субхана ва тааля там кого-то принуждает. Балинна аль-кадра мады, то есть то, что предопределено, то есть то, что знал Всевышний Аллах, потому что Аллах, он творец вещей. Аллах знает, что было. Аллах знает, братья, что есть. Аллах знает, что будет. Аллах субхана ва тааля знает, что если бы то, чего нету, и если бы оно было, как бы оно было. Даже об этом Всевышний Аллах субхана ва тааля знает, и об этом говорит Куран. Каля. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Даукана фигима алихатун илля ля фасадата». Если бы, говорит, в небесах и на земле было бы божество, кроме Аллаха, то небеса и земли испортили бы. То есть нет уже этого. Но Аллах говорит, что и Аллах знает, что если бы оно было, как бы оно было. Баракаллаху фикум. «Валя абду ямды фима каддараху Аллаху джалля валя, фима каддараху джалля валя ляжди». Ляжи таваккуля алейхи ва хусна званни бихи ва тафидил амри илляхи ва хуа ихляу аль-кальби ма руя тюль-хальб. И раб говорит, то есть как бы течет в течение того, что им предопределил Всевышний Аллах субхана ва тааля. Потому что он уповает на него. Потому что он хорошо думает о Господе своем. Вот это очень важная тема, мы с вами вчера разбирали. О том, что человек всегда должен думать хорошо о своем Господе субхана ва тааля. Знать, что Господь субхана ва тааля более милостив к нам, чем наши матери, баракаллаху фикум. Предоставлять свои дела Господу и баракаллаху фикум очистить свое сердце от того, то есть от взгляда на создание Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Вообще на создание не надо смотреть. Как будто бы их нету, баракаллаху фикум. У нас как люди вот приходит и прямо зависимость. Вот даже какие-то сделки, он прям смотрит на этого человека, думает, что человеку пользу принесет. Это неправильно, братья, эти люди никто. То есть это не значит, что нам вообще халатно надо относиться. Нет, в смысле не надо от них ждать результата. Если они что-то доброе сделали, надо их отблагодарить. Потому что Всевышний Аллах сказал, не благодарит Аллаха тот, кто не благодарит людей. Баракаллаху фикум. И всегда этот хадис надо связывать с чем? Со словами Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Ля ин шакартум ля азиданнах. Если вы будете благодарить, я вам дам еще больше. То есть из благодарности Всевышнему Аллаху благодарность людей. Если ты будешь благодарить людей за то добро, которое они тебе сделали, барак луфиком, ты знаешь, что это причина, Всевышний Аллах Субхану Тааля их подчинил, но ты их благодаришь. И Аллах тебе еще больше своих милостей проявит. Если же ты не будешь благодарным Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, то есть не благодаря людей, Всевышний Аллах лишит тебе этих милостей, барак луфиком. И самые большие милости, братья, барак луфиком, которые может человек наделить Всевышний Аллах Субхану Тааля, это айлем, знание, братья. Потому что знание – это та вещь, которая вводит человека в рай. Знание – это вещь, которая спасает человека от ада. Поэтому, баракаллаху фикум, из благодарности Всевышнему Аллаху Субхану Тааля всегда надо делать дуа за наших ученых. Баракаллаху фикум, Ибн Баз, Усаймин, Аль-Бани, Фаузан, Шейх Абдуль-Мохсин Аббад, современные или старинные ученые. Вот мы таваф человек делает, приезжает в Мекку, допустим, умра, хадж и так далее. Всегда за этих ученых надо делать дуа, баракаллаху фикум. И это из благодарности Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Также пришло баракаллаху фикум в ривае, в других риваятах, то есть которые упомянуты не в Термизе. Яхфазилля таджиду амамак, относись бережливо к Аллаху, и ты увидишь его перед собой. Таарраф илляллахи раха фирраха яарифка фишидда. Вспоминая Всевышнему Аллаху субхану тааля в благополучии, и он вспомнит о тебе, когда тебе будет трудно. Ва'лям аннама ахтаха лям якун ли юсибак. И знай, что то, что обошло тебя стороной, не должно было с тобой стучиться. Ва'ма асабака лям якун ли юхтыак. И то, что с тобой произошло, не должно было обойти тебя стороной. Что касается слов «таарраф илляллахи фирраха яарифк шидда», то есть «знай» или «вспоминай Всевышнем Аллахе благополучие, он вспомнит о тебе, когда тебе будет тяжело». «Таарраф илябди ля роббихи гуа ильмугу бима истахиккугу джалли ва'ля». То есть, что значит «знай Всевышнего Аллаха Субхана Тааля благополучие»? То есть, познание рабом своего Господа – это знание о том, чего он достоин Субхана Тааля. Таарраф илляллахи фирраха, познай своего Господа в благополучии, айтааля мастастахеку, то есть вспомни, не забывай о том, чего достоин Господь Субхану Тааля алейка, то есть чем ты обязан перед Господом, или какие права Господь имеет на тебя. Майстахеку джалю аля минка, то есть чем он достоин, чего он достоин Субхану Тааля с твоей стороны. Во-первых, таухиду фирубубиева иляхиети, фирубубиетива иляхиетива фиасмаева сифати. То есть, во-первых, ты должен быть единобожником как в вопросе господства Всевышнего Аллаха, а также в вопросе поклонения Ему одному, также в вопросе имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. Майстахику джалли вали минтуати и фиавамири, также из тех вещей, которые достоин Всевышнего Аллаха, это выполнять Его приказы. Ватаатаху фима нагангу и сторониться запретов. Бичтина биль мангия, то есть сторониться запретов, которые запретил Всевышний Аллах. Майстахику джалли вали мин ихбали кальби алей, из тех вещей, которые достоин Всевышний Аллах, чтобы твое сердце всегда было обращено к Нему. Вайнабатиль кальби илей, чтобы твое сердце всегда возвращалось к Нему. Ватаваккуля алей, всегда уповало на Него. Варрагабу фима инда, чтобы твое сердце всегда желало то, что у Всевышнего Господа. Вальхляль кальб миналь агьяр. И чтобы, баракаллаху фикум, твое сердце отвернулось от всего того, что кроме него, Субхана ва Тааля. Вот тиба мой хиббу вардау мина амаль кулюб. И чтобы ты следовал за тем, что любит Всевышний Аллах и чем он доволен и сделал сердец. То есть, если вот это ты будешь, баракаллаху фикум, когда вот у тебя все хорошо, у тебя проблем нет и все у тебя это в сердце будет, исповедовать единобожие, стараться выполнять его приказы, стараться становиться его запретов, Субхану Тааля, чтобы твое сердце всегда было связано с ним, Субхану Тааля. Вот когда у тебя проблемы будут, Аллах Субхану Тааля тебя не оставит. Таарраф илляллахи фирраха, Всевышний Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вспомни Всевышнего Аллаха Субхану Тааля благополучие, я не закунта фирраха минамрик. То есть, если у тебя все хорошо, то есть ты в благополучии. Вихайсу кадьяти либаду нувуз анна гайри мухтаджи ли ахадин. То есть, когда человек живет в таком состоянии, когда чувствует, что он ни в ком не нуждается. Гуна таарраф илляллахи фирраха. Тут тебе Пророк саллаллаху алейхи ва саллям напоминает, вспомни Всевышнего Аллаха субхану тааля в благополучии. Вот любма индаху. Требуй то, что у него. Таалям майстахику. Вспомни о том, чего он достоин. Вот табия залька билимтисаль. И следуй за этим, выполняя приказы. Фаинна хаза мин авдалю амаль салих. Это является одним из самых лучших праведных дел. Бальгуа любу дин ва имаду. Это, говорит, и есть как бы центр религии, или семечко религии, или косточка религии. И то есть его столб. Валь ильму бима истахику джалли ва аля сумма ламалю бидали. То есть, во-первых, знать о том, чего достоин Всевышний Аллах. Затем жить в соответствии с этим. если ты получится у тебя познать Всевышнего Аллаха спонтанно, тааруф аляллах джалла, арафак Аллаху заваджаль фишидда. То есть, когда у тебя все хорошо, Всевышний Аллах спонтанно вспомнит о тебе, когда у тебя будет проблема. То есть ты живешь благополучие, все нормально, всегда вспоминаешь, что это от Аллаха спонтанно. Проси у Аллаха спонтанно, чтобы он тебя сделал благодарным. Что это не от того, что ты этого достоин, не от того, что ты красавчик, не от того, что ты хороший. Просто вот милость Аллаха спонтанно тебе одарил. Не от того, что ты выполняешь какие-то приказы, а просто это исключительно милость Всевышнего Аллаха. Мы с вами говорили, баракаллаху фикум, на днях о том, что люди у нас бывают двух положений. То есть в грех попадает. Первое, это та категория людей, которым Аллах наделил какими-то милостями, и эти милости приписывают кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Как, допустим, человек ехал в джипе, попал в аварию, остался живым, говорит, ой, если бы не джип, мы бы, говорит, дребезги бы разбили. Или если бы не собака во дворе загавкала, то нас бы оборвали. Эти люди, валяя сюда, попадают в ширк. Другая категория людей – это те люди, которые получают милости Всевышнего Аллаха, и говорят, да, это от Аллаха. Но у них в сердцах такая тема. Они убеждены в том, что говорят, ну я этого достоин. Я вот такой хороший, я мусульманин, я пять намаз читаю, поэтому Аллах мне этого дал. Это, братья, очень страшная вещь. Нет, человек должен быть убежден в том, что те милости, которые одарил его Всевышний Аллах спонтанно, это просто исключительно милость Всевышнего Аллаха. И человек этого не достоин. Потому что человек, баракаллаху фикум, как мы с вами приводили асар, баракаллаху фикум, о том предание, что человек один умер, который поклонялся 300 лет Господу, субхану Аллаху, и когда Господь его спросил, в рай, говорит, по делам или по моей милости, он сказал, нет, ты только по моим делам. И Аллах взял просто у него один глаз. Положил чашу весов. 300 лет поклонения в другую чашу весов. Он 300 годами поклонения, один глаз не отблагодарил. Братья, у тебя помимо глаз, баракаллаху фикум, сколько вещей. Вот это вот как соединить с этим хадисом, потому что Пророк алейхиссалям сказал, то, что намаз аль-рахма. То есть, что если поддерживать родственные связи, что будет, например, много денег или еще как. То есть, когда, то есть это же, по сути, получается, как по милости Аллаха, но как бы из-за того, что человек взял причину. Не понял то вопрос. То есть, если человек, к примеру, ему какое-то благо получится, например, вот я, ну, к примеру, человек, какой-то мусульманин, поддерживает у нас родственные связи, и Аллах ему дает за это риск и увеличивает его жизнь. Почему? Потому что в хадисе Пророка алейхиссалям сказал. Это опять из милости Аллаха. Да. Это из милости Аллаха. Потому что, смотри, мы с вами, баракаллаху фикум, на днях говорили, вчера или позавчера, когда вопрос причин. Мы говорили, что причины, баракаллаху фикум, может работать, может не работать. Правильно или нет? Аллах субхана ва тааля, его воля 100% работает. Вторая вещь, мы сказали, баракаллаху фикум, о том, что чтобы причина работала, Аллах так создал этот мир, что причина одна сама по себе не работает. Должна быть какая-то еще и сопутствующая причина. Вот смотри, ты решил, допустим, поддержать родственные связи. Тебе для этого нужен телефон. Это вторая причина, правильно же? Аллах субхана ва тааля, его воле ничего не сопутствует. Третий момент мы сказали, баракаллаху фикум, о том, что человек иногда придет, приберет причины, но есть другие причины, которые, баракаллаху фикум, мешают работать эти причины. У человека болит голова, он выпирает аспирин, а у него аллергия на аспирин, и он вырывает это. Не работает. Воля Аллаха субхана ва тааля, нет ничего такого, чтобы ему мешало. Поэтому даже этот вопрос, баракаллаху фикум, это не из-за того, что он так сделал. Это из-за он взял причину, а милость Аллаха субхана ва тааля ему проявил, сделал его жизнь ближе и риск его, удел его шире, баракаллаху фикум. Дальше, Аллаху алим. Дальше шейх говорит, Яарифка фишит, да, то есть Всевышний Аллах вспомнит о тебе или будет знать о тебе, когда у тебя будет проблема. Аль-Калим, это Яарифк, слово знать, Яарифука, слово Арафа, Хазиджат аля-джихитель фиаль. То есть здесь упомянут, описан Всевышний Аллах спонтанно, здесь как действие. Ва ма'алюм бифи баби сифат, анна баба ляфаль, ауса мин баби асма. И общеизвестно, то есть когда разбирается наука про имена и атрибуты Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, что раздел действий намного шире, чем раздел имен вабабуль ахбар ауса мин баби сифат, и то, что баракаллаху фикум, то, чем сообщается о Всевышнем Аллахе, шире, чем раздел атрибутов. То есть у нас вот так примерно круги. Самый узкий круг – это имена и атрибуты, амина Аллаха субхана ва тааля, имена. Мы Аллаха субхана ва тааля, братья, называем только теми именами, которые Он сам себе описал. Вот как мы с вами говорили несколько дней назад. Аллах субхана ва тааля имя Ситир, скрывающий. А некоторые люди говорят Сатир, некоторые говорят Саттар. У Аллаха нет имя Сатир, у Аллаха нет имя Саттар. У Аллаха субхана ва тааля имя Ситир. Поэтому только те имена, которыми Аллах себя описал в Коране, и только те имена, которыми Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описал Пророк Аллах субхана ва тааля в достоверной сунне, в достоверной, только эти имена мы имеем право использовать, когда мы называем Всевышнего Аллаха теми или иными именами. Второй момент, братья, чуть шире этого, это бабу сифат, атрибуты Всевышнего Аллаха. У нас, барак луфикум, из каждого имени берется какой-то атрибут. Например, имя Аллаха самия, слышащий. Какой атрибут берется? Сам, слух. Басыр, видящий, из него берется что? Баса. И вот есть некоторые атрибуты Всевышнего Аллаха, которые не упомянуты, барак луфикум. Например, из атрибутов Всевышнего Аллаха то, что он истава аль-ларш, возвысился на троном. Ну, нет такого имени муставин, а есть истава. Поэтому раздел сифатов атрибутов Аллаха больше, чем раздел чего? Имен. Чуть шире, барак луфикум, чуть шире раздела сифатов, это называется бабу афааль, действия Всевышнего Аллаха. Например, Аллах говорит в Коране, ваям куру, на ваям курла. Аллах, они хитрят, и Аллах с ними хитрит. Мы не говорим, что из атрибутов Аллаха это хитрость. Мы говорим, что из действия Всевышнего Аллаха это хитрость. И не просто хитрость, а это хитрость по отношению к тем, кто хитрит с ним. Это действие, да? Действие, да. И еще шире, барак луфикум, это хабар анилля заваджаль. Переводы. Когда мы переводим какие-то имена и атрибуты, это относится к хабар, сообщение Всевышнему Аллаху. Поэтому говорю, Аллах слышащий, видящий, это не имя Аллаха слышащий, видящий. А имя Аллах какое? Самиун басир. А слышащий, видящий, когда мы на русском или на других языках говорим, это называется хабар. То есть сообщаем этим о Всевышнем Аллаху субхана ва тааля. Барак луфикум. Фагуна, говорит шейх, фагада. Идан ля яхтады ан якуна мин сифати. Поэтому то, что он сказал, таарраф или ля ярифк, это, говорит, не указывает на то, что это сифат. Это относится к чему? К действиям. К разделу действиям, которые шире, чем атрибуты. То есть у Аллаха субхана ва тааля нету такого сифата маарифа. А мы говорим, что Аллах субхана ва тааля ярифу фишидда ман арафаху фирраха. Аллах знает во время проблем того, кто помнит о нем или знает о нем во время благополучия. Как вот подобно. Они хитрят, и Аллах с ними хитрит. Фаинна гуляю сафуллаху джалла уаля бианна уду маарифа. То есть про Всевышнего Аллаха субхана ва тааля говорят, что он обладатель познания. Вот именно слово имна маарифа. Но Аллах описывает слово айлим, знание. Баль юкайду газа ля джехтиль мукабли. Однако это связывается в противоречии чему-то. То есть просто не говорим, что Аллах яриф, Аллах ариф. Мы говорим, Аллах знает того, кто знает его. Аллах знает во время проблем того, кто знает его во время благополучия. То есть в ответ на что-то, не связано с чем. Кама кали наби саласам, как сказал сегодня пророк саласам, тааруф илляллахи фирраха, то есть вспомни Всевышнего Аллаха, или знай Всевышнего Аллаха во время благополучия, он будет знать о тебе во время проблем. Фаяджуз антастам илляллах ярифу аль-фи'ли. Поэтому можно использовать, когда говорим о Всевышнем Аллахе, слово ярифу, познает, как использовать, как действие, как глагол. Фи мукабаля тилляз ярифу аль-ахра, то есть в противовес, или в противовес, да, другому слову тоже ярифу. То есть человек, если будет знать, то Аллах будет его знать, вот так вот. Кама финавайри какауля алейхи салям. Так, допустим, подобные есть у нас тексты шариатские, как пророк саллаллаху алейхи салям сказал, инна ла ля ямаллю хатта тамалю. Аллах не утомляется, пока вы не утомитесь. То есть Аллах будет вас вознаграждать, пока вы будете что-то делать, чтобы он вас вознаграждал. Просто говорить, что Аллах утомляется, нельзя говорить. Или же, как Аллах субхана ва тааля говорит в Коране, ваям куруна, ваям курла. Они хитрят, и Аллах хитрит с ними. Или говорит мустазиуна, иннама нахну мустазиуна, Аллаху ястазиу бихим. Да, иннама нахну мустазиуна, Аллаху ястазиу. Они говорят, мы, говорит, издеваемся, Аллах издевается над ними. Юхадиуна Аллаху хадиухум. Они хитрят с Аллахом, и Аллах с ними хитрит. Уашбал дальким на альфаз и тому подобные выражения, ля тиджаат бисыгат альфель, то есть которые пришли в виде глаголов. Уамаджиуга биляв зальфель, да, идуля аля так и сифа. И когда приходят у тебя и подобные слова в виде действий, глаголов, это не указывает на то, что это является атрибутом. Лян наджат аля ляв заль мухабля. Что у нас, где кайдам, где у нас является граница, то, что пришло в виде действий мухабля. То есть противовес чему-то. Если противовес чему-то, однозначно это не сиф. Если имя оно приходит конкретно. Сифат, да. У нас получается. То есть, просто описывается. Мингайри такит. Сифа описывается мингайри такит. А если приходит фель фиджетель мухабля, то это... Это фель. Да. А хабар, вар, калуфикум, просто любой сегодня, что Всевышний Аллах спонтан. Уамаджи убаду сифат, яни аля джихтель афаль биль мухабля, хаза ядуля аля камаль. И то, что у нас бар калуфикум, приходит упоминание некоторых атрибутов, то есть аля джихтиля фаль, то есть упоминается как действие, противовес чему-то, это указывает на полноту Всевышнего Аллаха Субхану. Ва маалюм анналь маарифату гайри илим. И общеизвестно, что слово маарифа, познание, это не илим, не знание. Аль ильму камаль, потому что илим это знание, полнота. Аммаль маарифа фа иннага кад ташубуха шайбатун нафс. А слово маарифа в арабском языке, то есть что значит слово маариф? Слово маарифа, в нем может быть какой-то недостаток. Маарифа в арабском языке, говорит, это когда не знал, а потом узнал. Поэтому, говорит, познал. То есть до этого не знал. А про Илим, так, может быть так, а может быть не так. Вагаза яхтады аннаху кана руба маджаглин, вот шейх говорит про это, ви гари алим. То есть это указано на то, что может быть до этого не знал, а потом об этом узнал. Амма л'илим фагу сифатун ля тахтады. Валя яза минха сабаку адам л'илим. Что касается Илима, то не обязательно, то есть не понимается, что до этого он не знал, а потом узнал. Или же в соответствии, вот это тоже очень важно, что тот или иной баракалуфикум атрибут, у нас смысл может меняться в зависимости от того, кому ты это приписываешь. Кому ты это приписываешь. То есть, когда ты говоришь «Аильмулла», «Знание Аллаха», понятно, что там смысл какой, это знание, которому не предшествовало невежество. Если ты скажешь, например, «Знание человека», «Знание такого-то шейха», нет, здесь понятно, что здесь знание, которому предшествовало незнание. Всевышний Аллах Субхану говорит «Валлаху ахраджукум имбутуни умахатикум ля та'аляму нащай». Аллах вас вывел из утроб ваших матерей, вы ничего не знали. И он вам дал что? Слух, дал вам зрение, дал вам сердца. Почему? Потому что слух, зрение, сердца – это та вещь, через которую приобретается знание. Человек воспринимает зрением, человек воспринимает слухом, сердце обрабатывает информацию, человек набирается информацией. Баракаллаху фикум. Дальше. Валихаза кана мин асмаи ллахи аль-хусна, и поэтому из прекрасных имен Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля имя какое? Аль-Алим, знающий. Валям якун мин асмаи джалля аль-Ариф, и поэтому в именах Аллаха Субханаху ва Тааля нету слова Ариф. Иза такарра хаза фаляфу ма'риф, валявзу ма'рифа джаат фил-Куран мин джихти аля джихти дзам. Поэтому, если мы это поняли, что слово ма'рифа в арабском языке в основном в Куране было упомянуто как что-то порицаемое, Всевышний Аллах говорит: «Яарифуна ниамат Аллахи фума юнкируна». Они, говорит, познают милости Всевышнего Аллаха, а потом начинает это отрицать. Также Всевышний Аллах говорит: «Аллядина атайнахум аль-китаба яарифуна кама яарифуна абнахум». Говоря об абнахум, об Анусраи, говорит, те, которым была дана книга, они, говорит, знают его, то есть знают о пророке Саусам точно так же, как знают своих сыновей. «Аллядина хасиру афузум фагум ля юмину». Те, которые испытали, то есть понесли убыток, и они не уверуют. «Валь аят ухра айдан филянаан», также другие аяты есть суры «Анам», «Валь аят ухра айдан филбакара фигаза», также есть подобные аяты в суре «Бакара». «Фалявзу ма'арифа джа'аля джихти дзам фигалиби маджа фикитай ва сунна». Поэтому слово «ма'арифа» в основном в Коране и в Сунне приходит как нечто порицаемое. «Кад якуну яти аль-ма'на илм». Иногда используется как знание, «кама фигаза хадис», как в этом хадисе. «Хидан каулюк». Поэтому слова «тариф», «тарраф аляллахи фирраха», «яриф фишидда», «познай Всевышнего Аллаха во время благополучия», «он вспомнит о тебе во время проблем», «мин джихати сифат хаза бахсуху ма ма'наху ма'рифатуллахи лил'абди фишидда». То есть со стороны атрибута «хаза бахсу», то есть мы тут изучаем, что значит слово «ма'рифатуллах» по отношению к рабу, когда у него бывают какие-то проблемы. «Каль уляма», ученые говорят, «хазиль ма'на ма'и». Что значит «познай Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля во время, когда у тебя благополучие, он познает тебя, вспомнит о тебе, когда у тебя будет проблема», то, что Аллах будет с тобой, поддержит тебя, поможет тебе, ма'ия, то есть указывает на совместность с Аллахом. «Лиль-абди фишидда», то есть Всевышний Аллах прибудет с рабом во время проблем. «Янян якуна ма'агу би ма'ияти наср ва та'ид ва тауфик ва ашбавзали», то есть Всевышний Аллах окажет ему победу, баракаллаху фикум, поддержку и успех и тому подобное. На этом пока закончим. Баракаллаху фикум, иншаллах таля, завтра продолжим. Джазакум Аллаху хайра. Инна аль-хамда лилля, нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху ва на'узу биллахи мин шурури анфусина мин сайяати а'малина иннаху ман яхдихи Аллаху фала мудилля ля ва ман юдлил фала хадия ля ва ашхаду ан ля илаха илляллах вахдаху ля шарика ля ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулюху. Баракаллаху фикум. Сегодня продолжим и закончим дозволение Аллаха субхана таля разбирать хадис Абдулла ибн Аббаса радиаллаху анху. Шейх Салих али Шейх Хафиз Аллаху Тааля говорит: «Ва'лям анна ма ахтаака лям якун лиусибака ва ма асабака лям якун лиухтия». Знаешь, что то, что с тобой произошло, не могло обойти тебя стороной, а то, что обошло с тобой, тебя стороной, не могло с тобой произойти. «Ваза фил кадр ва ман кара бахтаху». Это, говорит, что касается предопределения и того, кто, баракаллаху фикум, изучал этот вопрос. «Каля ва'лям». И сказал: «Анна насра ма сабр», то, что победа приходит за терпением. «Анна аль-фарадж ма аль-кар», и то, что выход из тяжелой ситуации, баракаллаху фикум, следует сразу же после печали. «Анна маль усри юсра», и то, что после тяжести приходит легкость. «Хаза фиги ламру бис сабр», то есть в этом указание на приказ проявлять терпение. «Анна маль кар бият аль-фарадж», и то, что после любой печали приходит обязательно радость. «Анна маль усри юсра», и то, что после любой тяжести приходит легкость. «Кама каля джалля ва'аля», как сказал Всевышний Аллах, «фа инна маль усри юсра, инна маль усри юсра», поистине после тяжести легкость, поистине после тяжести еще одна легкость. «Ва сабат ангу салаллаху алейхи вассаляма аннаху кали», также пришло достоверно то, что пророк салаллаху алейхи вассаляма сказал: «лян ягалиба усру юсраин», поистине как одна тяжесть не может победить две легкости. Ваза мин фадлилля, это из милости Аллаха. Джалля валя укаткали шайру кад азан. Кад азана лаялюка бильбаляджи ваштадда азиммату танфараджи. Аллах алим, я не знаю, как перевод. То есть точно по-русски, как правильно сказать. Вафи касидати мусамма, то есть это взято из известной какой-то поэмы, называется мунфариджа, то есть выводящая из тяжелой ситуации. Ваза еду ля лапты за штат дали лямр. То есть в этом указание на то, что если у человека попадает в какую-то тяжелую ситуацию, вахсана сабр и проявляет довольство должным образом, вахсана ванна билляхи джалля валя и хорошо думает о Всевышнем Аллахе Субхана Аталя, обязательно будет позволено ему, то есть то, что Аллах Субхана Аталя позволит, чтобы его печаль или его проблема закончилась, и он был обрадован. Ван юассара ляху усру, и ему будет облегчена его тяжесть. Вассабр умира биги гуна. Что касается терпения, то приказано в этом хадисе, то есть где пророк Саусам сказал, анна ваалям анна насра массабр, знай, что победа будет дана с терпением. Ван насра матлюб, то есть человеку нужна поддержка. Фасара сабру матлюбан, и соответственно требуется ему и терпение. Вассабр мартабатун ваджиба, то есть сабр, терпение является обязательной степенью. Вайда хасаля карб ва мусиба, если у человека происходит какая-то печаль или какое-то несчастье, камакаль, как сказал православный сам, махта калием якун юсибак, если с тобой что-то произошло, если что-то тебя обошло стороной, то оно не могло с тобой произойти. Вама асаба калям якун лиюхтыяк, а то, что с тобой произошло, не могло тебя обойти стороной. Иза хасалят мусиба фаинна сабра ваджиб, если произойдет какое-то несчастье, то человеку обязательно следует терпеть. Я не сабр амар Аллаху бихи. То есть Всевышний Аллах приказал проявлять терпение. Вагу ваджибу на лякулли вахид. Это является обязательным для каждого человека. Вамана сабр ваджиб. Что значит обязательное терпение? Ан яхвис аль лисана ни шаква. Во-первых, человек должен удерживать свой язык от жалоб. То есть обязательное терпение — это удерживать свой язык от жалобы. Вабихабся кальб антасаху. Также удержать свое сердце от проявления недовольства. И также удерживать свои органы от недозволенных действий. Меньшак, как, допустим, одни начинают рвать одежду, ваньяха, оплакивать мертвого, лятым, бить себя по щекам, вашбаху дальками на ляфальфи, лайри мусыбатимаут, и подобные дела, которые совершают люди, то есть поступки, когда не проявляют терпения, как во время смерти кого-то близкого, так и других каких-то случаев. Файзан ассабру фиги хабсу лисана ниташаки. Значит, терпение баракалу фикум, во-первых, это удержать свой язык от жалобы. Камагу тарифу сабр, то есть, как об этом говорят ученые. Хиля ли имам Ахмад, у имама Ахмада, да смился над ним Аллах, спросили, хаза раджуль залимагу султан. Фаахаза яду алей. То есть, одного человека, обратить внимание, одному человеку причинил зло, и же с одним человеком поступил несправедливо правитель. И этот человек начал, говорит, делать на него дуа. Начал делать на этого правителя дуа. Халя Ахмад, имам Ахмад сказал, хаза хиляфу сабр, аллави амара бихин наби саллассам. Это, говорит, противоречит терпению, которое приказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Маас султан, то есть в отношении правителя, ля юда алей, то есть насчет правителя, в отношении правителя, то против него дуа не делается. Вагаза лягу махазун ахр мин джигати ан аль-карб, аллави рубба маата мин ас-султан. И также с другой стороны, баракаллаху фикум, если человек, с человеком произойдет какая-то печаль по причине того зла, который совершит его правитель, и верующий, если начнет жаловаться на это, то этим самым получается, он не удерживает свой язык от жалобы. Валихаза лямма джа ахаду сахаба иля наби саллассам, поэтому, когда один из сподвижников пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, وَذَكَرَهُ مَا يَلْقَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ شِدَّةِ и начал рассказывать о тех проблемах или о тех тяжестях, которые он испытывает со стороны многобожников, غَدِبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ سَلَّتُ وَسَلَّمُ пророк Саусам разгневался, لِأَجْدِ أَنَّهُمْ لَمْ يَزْبِرُوا, то есть из-за того, что они не проявляли терпения, وَقَالَ и сказал, إِنَّهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُوتَ بِرَجُلٍ, поистине из тех общин, которые были до вас, приводили человека, Фаюншару бельменшар, пилили его пилой, нысфайн, пополам, мабайна джильда уазми, то есть проходя через его джильдихи уазмихи, проходя через его кожу и его кости, ля яруддуху залика андини, это не отвращало его от религии. фаваллах ля итиманна Аллаху хазал амр. И клянусь Всевышним Аллахом, Аллах сделает полным это дело, то есть распространится эта религия. Аль-Хадид. Фадалля аля анна сабра ваджиб фи джамиль халят. И в этом указание на то, что терпение является обязательным для всех в любом положении. Вассабру хабсу лисан не ташакки. То есть, как сказал шейх, терпение – это удержание языка от жалобы. Вахабсу кальба не тасахут. Удержание сердца от проявления недовольства. Вахабсу джавари ани тасару фи гайри майурдилля. Удерживать органы, чтобы не делать то, с чем будет недоволен Всевышний Аллах Субхану. Валихаза амар Аллаху набиеху ан язбира камасабара улю азми мина русуль. И поэтому Всевышний Аллах приказал нашему пророку, чтобы он проявлял терпение точно так же, как проявляли обладатели решимости из числа пророков, сказав фазбир камасабара улю азми мина русуль. Терпи, как терпели те, то есть обладатели решимости из посланников, которые были до тебя. Вакулли мухалифа лихаза льваджиб. وكل مخالفة لهذا الواجب يأتي لها أضدادها في حياة الأب إما خاصة أو العامة. فالمرتبة الثانية مستحبة هي وريدة. То есть и все, что противоречит этому ваджибу, то есть ваджибу терпения, баракулуфикум в жизни раба, оно либо это общее какое-то положение, касающееся всех рабов, либо конкретно этого человека. Мартаба тани, то есть это терпение, значит минимум. Вторая степень баракулуфикум риба, довольство. Рида бимакаддар Аллаху джалля валя, фасабру ваджиб. То есть довольство тем, что предопределил Всевышний Аллах. Что касается терпения, то оно является обязательным. Амма рида фаль мустахаб. Что касается довольства, то это является желательной степенью. Рида биль мусибати мустахаб. Проявлять довольство по отношению к несчастью, которое с тобой произошло, является желательным. Как мы брали с вами в уроке терпения, человек, с которым происходит какое-то несчастье, сразу же вспоминает, что это от Господа, Субхана Алтали, начинает вспоминать, что это из милости Всевышнего Аллаха, что это может стать искуплением его грехов и так далее и тому подобное. Если он о всем этом начинает вспоминать, он, соответственно, иншаллах Алтали, начинает проявлять довольство. Ва'ман нарида биль мусиба. Что значит проявлять довольство по отношению к несчастью? Ан яста нисаляха. То есть человек чувствует спокойствие, то есть он как будто бы радуется тому, что даже ему это произошло. Ва'яляму анна хайрун ля, и знает, что в этом ему добро. Он говорит, однозначно в этом для меня добро. И довольствуется, то есть в своем сердце, и иншалла сдается перед этим. И он не чувствует неприязни в сердце по отношению к тому несчастью, что с ним произошло. Или же не чувствует сердцем желание, чтобы события произошли по-другому. Баль якуль аль-хайру фигази. Говорит, если это случилось, то значит в этом есть добро. Фази мартабату хаса, то есть это более высокая степень конкретная. Вагунака фаркум байна рид аль-ваджиб ва рид аль-мустахаб аль-мусида. У нас, баракаллаху фикум, есть разница между обязательным довольством и желательным довольством по отношению к несчастью. Фаин аль-мусиба иза вакат таалляка биха навъан мин ар-рида. Если произойдет какое-то несчастье, то с ним бывает связано два вида довольства. Рида ваджиб, варида мустахаб. То есть обязательное довольство и желательное довольство. Варида ваджиб, что касается обязательного довольства, гуарида бифиаль ляхи джалюаля. То есть как проявлять довольство обязательно? Это быть довольным действием Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Варида мустахаб, варида биль мусиба. А желательное довольство, это желательное довольство по отношению к тому, что с тобой произошло. Яни, арида бифиаль ляхи, гада ваджиб. Что касается довольства действием Всевышнего Аллаха, то есть человек заболел какой-то болезнью. То есть сама болезнь это вещь, правильно? Но то, что Аллах на тебя послал эту болезнь, это действие Всевышнего Аллаха. Вот то, что Аллах на тебя послал эту болезнь, да, тебе обязательно ты должен быть доволен действием Всевышнего Аллаха. А самой болезнью не обязательно тебе быть доволен. Она тебе может быть неприятной и так далее и тому подобное. Но если ты чувствуешь к этому удовольствие, то это является желательным. Варит, да. Что касается довольства по отношению к действию Аллаха, то это является обязательным. Потому что рабу не дозволено проявлять недовольствие по отношению к поступкам Всевышнего Аллаха. Фималякутихи, то есть в своем царстве, то есть все создание царства Всевышнего Аллаха, делает в нем, что пожелает, и ты один из его рабов в этом царстве, поэтому делает и с тобой все, что пожелает. Бальярда бимафаали Аллаху джалля валя фи малякути. Однако раб должен проявлять довольство по отношению к тому, что делает Всевышний Аллах субхана тааля в своей власти. Валя икуну фи нафси муарадатун лилля. И он не должен чувствовать какую-то неприязнь к Всевышнему Аллаху субхана тааля фи тасарруфихи фи малякути. Из-за того, что Господь делает в своих созданиях то, что пожелает. То есть в своем царстве все, что пожелает. Вазал кадру ваджиб, это является обязательным. Аммаль мустахаб, что касается желательного, фаги рида биль мусиба, то есть это довольство по отношению к самой проблеме или самому несчастью. Я не рида биль макды. Рида биль макды, то есть довольство по отношению к тому, что тебе предопределено. Фагуна кафарку байна рида биль када ва рида биль макды. Есть разница между довольством тому, что, того, что Аллах тебе предопределил, то есть довольство предопределением и довольство того, что тебе предопределил. Фарида биль кадай аллази хуа фиаль Аллах джалла ва аля хаза ваджиб. То есть довольствоваться и проявлять довольство по отношению к предопределению, которое является действием Всевышнего Аллаха, это является обязательным. Фарида биль макды, а что касается довольства по отношению к тому, что тебе Всевышний Аллах предопределил, то это является желательным. Ва накифу инда хаза. Шей говорит, здесь мы остановимся, ва унаббиху иля аннани ля натта. Ну, это уже нас не касается, баракалуфикум. Это очень важный вопрос, братья, на который многие братья не обращают внимания. Многие братья и сестры не обращают внимания. То, что баракалуфикум, Всевышний Аллах субхана таля, братья, то есть, когда человек делает какое-то благое дело, он всегда должен вспоминать о том, что Всевышний Аллах субхана таля ему облегчил это благое дело. То есть, если бы Всевышний Аллах субхана таля не облегчил бы ему это благое дело, баракалуфикум, то этот человек бы никогда бы, баракалуфикум, не смог сделать это благое дело. То есть, пока Всевышний Аллах субхана таля не облегчил это дело, если бы Всевышний Аллах не облегчил бы человеку это дело, то человек бы не смог сделать это благое дело. И поэтому Всевышний Аллах научил нас в суре Фатиха, баракалуфикум, говорить постоянно «Ияка наабуду ва ияка настаин». У тебя мы просим, тебе одному мы поклоняемся, и только у одного тебя просим помощи, баракалуфикум. Только у тебя мы просим помощи. Почему? Потому что человек, баракалуфикум, не может поклоняться Всевышнему Аллаху субхану аталя без помощи Всевышнего Аллаха субхану аталя. И как мы сказали, если человек относится бережливо к Всевышнему Аллаху субхану аталя, он не только оберегает его от зла, братья, а также помогает ему делать добро. Недавно, баракалуфикум, мне один человек задал вопрос и говорит: брат, просто вот как раз на днях было, о том, что говорит, вот есть у нас одни братья, у этих людей, они живут в России, в одном из городов, и у них есть один требующий знаний брат. Этот брат, машаллах, учился, баракалуфикум, в Египте, учился в другой еще стране, и поехал туда, и машаллах, у него и знания есть, и так далее. Ну, эти братья попросили: брат, можно ты нам будешь уроки преподавать, и так далее, можно ты не будешь работать, можно ничего отвлекаться не будешь, и мы тебе сами будем помогать, но как-то у них не получается у самих. Этот брат мне говорит: вот у нас баракалуфик, вот братья богатые есть, и почему-то этому брату не помогает, и так далее. И этому брату сказал: брат, вопрос не такой, что помогает, не помогает. Надо всегда думать о том, что Всевышний Аллах этим братьям добра не желает. Всевышний Аллах этим богатым братьям не желает добра. Потому что если бы он желал бы им добра, это подобно аяту, как инна каллята азима нахбабт. Ты не поведешь по прямому пути того, кого ты любишь. Валькин Аллах ядима еша. Однако Всевышний Аллах субхану таля ведет по прямому пути, кого пожелает. И если бы Всевышний Аллах субхану таля этим людям бы желал бы добра, а чтобы он им пожелал добра, братья, они должны быть из тех, кто бережливо относится к Всевышнему Аллаху, чтобы подняться до такой степени, что Всевышний Аллах проявил милость. Но если вы поднялись до такой степени, хорошо, я вам позволяю, и внушил бы им сердца помогать этому требующему знаний распространять единобожие и сунны в их районе, в России. А если Всевышний Аллах просто они этой степени достигли, потому что эта степень, братья, точно так же, как требование знаний, братья, или пророки. Все же люди не могут, не являются пророками. Как у нас баракалуфик в хадисе скажет, что Всевышний Аллах смотрел, посмотрел на арабов и увидел самое чистое сердце, сердце Мухаммада, и выбрал его пророка. Потом посмотрел на всех оставшихся арабов, баракалуфикум, и выбрал сердца сподвижников и сделал их с подвижниками баракалуфикум. Всевышний Аллах субхану таля, братья, всегда для таких важных вещей, для больших важных вещей, таких глобальных, выбирает самых лучших людей. Самых лучших людей. А если же баракалуфикум у человека нету вот этого добра, если он не достиг определенной степени, даже, может быть, у него иногда появляется желание, Всевышний Аллах ему не позволяет его это делать. Либо баракалуфикум не внушает это благое дело, даже если ему иногда внушит, Всевышний Аллах создает ему препятствие. Предопределяет им Всевышний Аллах субхану таля препятствия. Как сказал Всевышний Аллах субхану таля: валяу араду л-хуруджа ля-адду ляху удда, валякин кариха Аллаху би'афахум, фасаббатахум. Вот это страшный аят, братья. Вакиля кудума аль-каиди. И если бы они желали выступить в военный поход, то есть мунафики, вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, то они приготовились бы к этому. То есть взяли бы причины для этого, чтобы подняться до этой степени. Чтобы достичь такой степени, когда Всевышний Аллах увидит, что они готовы быть в числе тех, чтобы выйти в военный поход вместе с пророком Саласа. Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход и задержал их. И задержал их. Братья, поэтому, когда ты собираешься делать какое-то благое дело и видишь, что у тебя не получилось, тебя это пугать должно. Почему тебя это пугать должно? Почему Всевышний Аллах Субхану Тааля тебе предупредил? Я же собирался это благое дело делать. Значит, баракаллаху фикум, есть какой-то изъян, есть какой-то недостаток. Значит, ты недостоин этого благого дела. Значит, ты недостоин этого благого дела. Поэтому Всевышний сказал, Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход и задержал их. И им было сказано, отсиживайтесь вместе с теми, кто остался отсиживаться. Баракаллаху фикум. И поэтому человек, я этим братьям сказал, что, чтобы братья расходовать, то есть на призыв, расходовать на призыв, не только помощь требующим знаний, а вообще вот расходовать на призыв, вот способствовать там, организовывать уроки, организовывать места для этих уроков и так далее и тому подобное, этот человек, баракаллаху фикум, должен достичь степени. И поэтому уляма говорят, если человек, баракаллаху фикум, Всевышний Аллах смотрел, внушил ему и помог ему помогать, допустим, ученым, требующим знаний, призывающим на пути Всевышнего Аллаха, он, говорит, должен целовать руки этому требующему знанию или уже этому ученому за то, что джазак аллахарин, что ты вообще есть. Что ты есть. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, братья, сказал, «Манджа за газием факад газа». «Манджа за газием фисабилляхи факад газа». «Ва ман халифа уфиахли и бихайрин факад газа». Тот, кто снарядит воина, то есть ученого на пути Всевышнего Аллаха, призывающего, тот считается тем, кто сам непосредственно принимает участие в военных действиях. Требования знаний или же распространения их. И тот, кто позаботится о семье такого человека в добре, то есть должным образом, тот считается тем, кто сам непосредственно принимает участие в военных действиях. Этот хадис передал Муслим. Братья ученые говорят в этом хадисе указание на важную шариатскую условие. Во-первых, Всевышний Аллах сказал, «Ватауну альбири вот такого, валятауну альбири ифми валюдван». Помогайте друг другу благочестие и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров наказание. Смотрите, самый простой пример сподвижники. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ля ясталу минкум ман анфака мин кабли аль-фатхи ва кадри». Не сравняется с вами, не сравняются те, кто расходовал имущество на пророка, саллаллаху, потому что пророк саллаллаху приживающий, правильно же, призывал таухид. Те, кто был, говорит, до открытия Мекки, потому что мы знаем, после открытия Мекки люди зашли толпами в ислам. И те, кто это делал после открытия Мекки, хоть те и те сахабы. Правильно? Мало этого, пророк, саллаллаху алейхи салям, однажды обратился и сказал сподвижникам своим, знаете, каким словом? Лята суббу асхаби, не поносите моих сподвижников. Сподвижникам сказал, не поносите моих сподвижников. Каким он сподвижникам сказал? Он сказал это тем сподвижникам, которые приняли ислам после открытия Мекки. Потому что после открытия Мекки все люди зашли толпами в ислам, все легко. А все расходуют, сколько расходуют? А миллион, да, я миллион дам. Сколько все? 10 миллионов дают? Да, без проблем. Люди что, мечети строят? Да, вообще проблем нет мечети строить, правильно же? Когда все что-то делают, легко всем это делать. А когда весь мир ополчился против тебя, вот тогда не у каждого жилки хватает, баракаллаху фик, вот в этом деле. Тут и жадность проявляется, и все, никто это не делает, что мне это одному нужно и так далее и тому подобное, правильно? Поэтому смотри, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Обращаясь к тем сподвижникам, которые приняли ислам после открытия Мекки, сказал, «Лята суббу асхаби, не ругайте моих сподвижников, поистине, если один из вас говорит, расходует золото величиной в гору Ухуд, все видели, а, Ухуд? Не достигнут, говорит, пригоршни того, что они, говорит, дали, или половину даже этого, или даже половину этого. Почему, братья? Почему? Братья, вот мы, по милости Аллаха, сейчас сидим, знания требуем. Пришли только что с молитвы. Братья, все вот это саваб, молитвы, сделали таваф, баракаллаху фикум, прочитали намаз, пришли, сидим, хадисы читаем. Братья, кто-то из подвижников во время пророка сам, у него все, что было, может быть, братья, маленький серебряный какой-нибудь дирхам. Может быть, у кого-то было, баракаллаху фикум, хоть что-то, 1, 2, 3 финика. У кого-то, баракаллаху фикум, там несколько фиников всего лишь было. У кого-то, баракаллаху, еще что-то было. Кто-то из подвижников был более богат. Абу Бакр радиаллаху анху, братья, принес все свое имущество. Умар принес половину своего имущества и так далее и тому подобное. И, братья, по их причине, из-за того, что они поддержали пророка саллаллаху алейхи ва саллям и расходовали на него, Всевышний Аллах распространил эту религию так, что на сегодняшний день больше миллиарда человек исповедует эту религию. И поэтому, вот сейчас мы намаз почитали, правильно же? И представьте, сейчас каждый из нас, у него будет золото с горы Ухуд. И каждый из нас даст с горы Ухуд. Вот это, братья, а тот сподвижник дал финик, 2 финика принес, всего лишь 2 финика. У того сподвижника на весах будет 2 финика и твоя гора, золотая гора Ухуд. поэтому ты не достигнешь его. Что бы ты ни делал, правильно? Братья, в наше время те уляма, которые были в истории ислама, баракалуфикум, есть люди, которых никто не знает. Но кто-то их помог, кто-то им поддержал, баракалуфикум. Они умерли в могиле. Допустим, взять шейх Альбани, рахимаху-таля. Кто-то его поддержал при жизни и так далее, и тому подобное. Братья, шейх Альбани умер, и тот человек, который его поддержал, тоже умер. Может быть, поддержал каким образом? Может быть, рядом у него магазинчик с домом шейх Альбани был. Принес ему, допустим, даже пачку риса, пачку сахара там, и так далее. Понимает, что шейх Альбани бедный, целыми днями занимается книгами и так далее, и тому подобное. Братья, сколько тысяч, миллион книг шейх Альбани печатаются, переводятся на разные языки. И все, брат, хозяину этого маленького магазинчика, который в свое время принес шейх Альбани, может быть, пачку сахара или литр молока и так далее и тому подобное. Вот точно так же, как в этом хадисе. Баракалуфик. Поэтому, братья, все силы надо вкладывать на призыв. Все силы надо вкладывать в призыв. Даже баракалуфиком, каким образом, думайте, во-первых, просите у Всевышнего Аллаха, чтобы он внушил. У тебя есть какой-то родственник, у него нету, брат, допустим, сотового телефона, например, смартфона. Купи ему смартфон, брат, установи ему там WhatsApp и так далее, книги, там, записи, уроки, купи ему плеер какой-нибудь, я не знаю, MP3 плеер, там, еще и так далее, подари ему, слушай, принеси ему домой что-нибудь. Просто вот каждый бы своими родственниками занимался, вот призыв чисто своими родственниками. Брат Алали, может быть, кто-то из этих родственников, у кого-то из них родится сын и станет таким, как Альбани, как Ибн Баз, как Усаймин и так далее. Вторая польза, братья, из хадиса, где пророк сказал сам, кто снарядит воина, сказал тому, или же под воином, у нас гази, муджахид, в первую очередь, это подразумевается кто? Уляма. Тому будет вознаграждение того, кто сам, то есть, или будет считаться тем, кто сам непосредственно принимал участие. Вторая польза, баракалуфикум, указание на широту милости Всевышнего Аллаха, которая проявляется в том, что даже если у человека по той или иной причине нет возможности совершать какое-то поклонение, вот Всевышний Аллах не дал человеку такого сердца, таких мозгов, чтобы требовать знаний. Но Всевышний Аллах открывает ему доступные для него пути приобретения награды за это поклонение. Помните разницу? Вот теперь почувствуйте разницу. То есть ты хочешь быть требующим знания. Ну, вот Аллах тебя таким создал, что у тебя в бизнесе башка работает, а в требовании знания вообще у тебя терпения нету на это, правильно? Но Аллах тебе открыл такую дверь, чтобы ты мог зарабатывать столько же вознаграждений, сколько ты ученый. И точно так же наоборот. Помните, мы говорили, Всевышний Аллах некоторых людей создал для того, чтобы они за этих ученых благие дела делали. Ученый занят целый день знанием, у него нет времени кияму-ля делать. Аллах создает человека, который всю ночь молится, а утром про этого ученого рыбу делает. Весь его кияму-ля ушел кому? Ученый. Братья, ученый в любом случае выигрыш. В любом случае выигрыш. Баракалуфикум. Третья польза, братья. Указание на достоинство помощи братья в джихаде. Основой которой, джихад, что такое, братья? Основа джихада – это распространение таухида и сунны среди людей. Ведь нет сомнения в том, что самыми лучшими муджахидами у Всевышнего Аллаха были кто? Пророки, правильно? И все они без исключения были именно с какой миссией посланы? «Улякад баасна фикулли уматин расуля, ани абудулавачтани ват тагут». От Всевышнего Аллаха сказал, и мы послали в каждую общину посланника поклоняться одному Аллаху, сторониться тагута. Они все были посланы с одной миссией, это единобожие. И только некоторые из них принимали участие в военных действиях. Поэтому, братья, настоящими муджахидами на пути Аллаха субхана ва тааля, и первыми, кто входит в число муджахидов, являются кто? Посланники и те, кто последовали по их пути, распространяя единобожие и сунну. Четвертое, братья. Указание на достоинство тех, кто изучает единобожие и сунну. Если Всевышний Аллах в этом хадисе указал на достоинство тех, кто помогает тому, кто изучает и распространяет таухид и сунну, то что говорить о достоинстве и награде того, кто сам принимает непосредственное участие в изучении и распространении сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пятое, братья. Указание на великое достоинство знаний и ученых. Мало того, что ученые и братья баракалуфикум, которые распространяют таухид и сунну, они берут великую награду за обучение, они еще отдельно будут вознаграждены за то, что помогают своим ученикам, своим слушателям, своим читателям. Ведь они, то есть они же тоже помогают, то, что знаниями их снаряжают. Ведь они стоят в первом ряду те, кто помогает требующим знаний, обучая их таухиду и сунну, и тем самым снаряжая их полезными знаниями. Шестое, братья. Указание на достоинство тех, кто помогает ученым и призывающим. Будь они теми, кто помогает ему книгами или другими средствами приобретения знаний, отправляет его на учебу. Будь это содержание, чтобы тот не отвлекался на мирские проблемы, материальную заботу о семье. Будь то организация места или условий для требующих знаний, чтобы он мог спокойно обучать людей единобожьей сунне. Будь то организация дороги для отправки студента к ученым. Сейчас, братья, по милости Аллаха, очень много даур проходит. Дауры, Что из себя представляет? Ученые едут в ту или иную страну и с утра до вечера, допустим, или полдня проводят уроки таким образом, что, машаллах, братья, допустим, за месяц заканчивают такой сборник, как Сахих Муслим, за два месяца такой, как Сахих Бухари и так далее. Братья, сколько есть требующих знаний, желающих? Билеты, ну, максимум он стоит, ну, самый дорогой билет, $1000 туда-сюда. Субханаллах, отправить такого человека туда-сюда, чтобы он съездил на Дауру, научился, изучил весь Бухари, изучил весь Муслим, приехал, научил вашу страну. Вот мы каждому говорим, братьям, вот когда мы такие записи делаем, мы это братьям говорим, вы вот своими займитесь, своими. То есть мы эти записи не делаем для того, чтобы кто-то там думал, что Аринат там про себя говорит. Нет, валлахи, брать. Чтобы каждый занялся вот своими соседями, своей деревней, своим городом. И мы увидим, как распространится знание. Мы увидим, как распространится знание. А потом ходим и плачем. Вот нас правительство ущемляет, нам поклоняться не дают. Валлахи, вы сами виноваты. Его кадалька, ну алибадан, валиминабадан, пивакану их сибун. Таким образом, одним злотворящим мы даем власть над другими по причине того, что вы сами сделали. Если бы вот вкладывали бы, вкладывались бы, барак лофикум, как мы с вами до этого говорили, много делать не надо. Возьми просто в долю любого требующего знания, который в твоем городе находится, в долю. То есть каким образом? Вот реши для себя, что во Всевышний Аллах. Даже, братья, не в долю. Вот поставь себе вот 1000 рублей, да, российскими, или, допустим, 5000 тенге, да, казахскими деньгами. Вот для кого это деньги, 5000 тенге в наше время? Люди идут, брат, кушают себе на 5000, это обедный обед, правильно? Вот не надо много, не надо, никто не говорит миллионы, 2 миллиона. Валла, если вот в одном городе, или в деревне в какой-то, живут 20 братьев, каждый скинется по 1000 рублей, да, или по 5000 тенге. Братья и снаряжат требующего знания, сказать, побойся Всевышнего Аллаха, вот тебе на, закрыли твои нужды, не отвлекайся, учи нас религии. Учи нас религии. А конечно, когда у брата варак луфикум требующее знание, вот я про одного из братьев знаю, 5 детей, братья, 5 детей. И ему братья принесли варак луфикум на российские деньги 15, братья, или 10 тысяч рублей. То есть в наши деньги это сколько? 60-75 тысяч тенге. 5 детей. Брат, не отвлекайся, учи нас религии. Брат, он же тоже человек, у него дети тоже кушать просят, ему жена, может быть, что мозги выносит, правильно или нет? Конечно, они потом бросают, братья, и идут, не у каждого терпения хватает, идут работать, устраиваются и так далее, и все, и потом не знают ничего. 7 польза, баракаллаху фикум. Указание на великое достоинство того, кто заботится о семье требующего знания, будь то его жена, дети или родители, потому что в хадисе как пришло, баракаллаху фикум? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто снарядит воина, то есть ученого, на пути Всевышнего Аллаха, тот считается тем, кто непосредственно принимает участие в военных действиях, это имеется в виду в требовании знаний и призыве, и тот, кто позаботится о его семье в добре, то есть должным образом, тот считается тем, кто сам принимает участие в этих военных действиях. Указание, поэтому указание великое достоинство на того, кто заботится о семье требующего знания, будь это его жена, дети, родители. Как часто бывает, то, что способный на требование знаний и его распространение человек не может вернуться на путь требования знаний из-за того, что кроме него никто не может содержать, заботиться о его родителях, жене и детях. И поэтому его родители, допустим, не разрешают ему оставлять их и уехать учиться, правильно? А если бы братья сказали в той или иной деревне, пришли бы к ним, к старикам, и сказали, вы отпустите, мы вот на себя полностью берем, не переживайте. Чего бы они не отпустили бы, что ли? Конечно бы отпустили. Также указание, братья, на то, что забота о семье требующего знания должна быть в добре, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть должным образом, не так вот 1-2 раза помогли и все. А надо все то время, пока требующий знания находится на пути требования знания, на пути призыва, баракаллаху фикум. И это должно быть подобно заботе о матери, брать. Ты маме своей так помогаешь, один раз пришел в год. Мам, на тебе там, чуть денежек и все. Нет, звонишь, мам, как, что-нибудь нуждаюсь и так далее. Потому что жена, братья, муджахида, как пришло в хадисе, братья, из числа требующих знаний, вышедших на путь Аллах, имеет положение матери. Как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который упоминал муслим, хурмату нисаль муджахидина аль-каидина ка хурмати умагати. Неприкосновенность женщин муджахидов перед теми, кто не вышел на путь Аллаха, подобно неприкосновенности матери. Те, кто не вышел на путь Аллаха. Те, кто вышел на путь Аллаха. Те, кто не вышел на путь Аллаха, да. То есть следует заботиться о ней, как заботишься о своей родной матери. Проявлять ревность, как ты заревнуешь к родной матери. Потуплять взор и так далее и тому подобное. 8, братья. В хадисе подтверждение другому хадису, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто указал на добро, получит такую же награду, как тот, кто совершил это добро. Ведь может быть так, что ты увидишь в ком-нибудь задатки и способности требовать знания и побудишь его к этому. Этим самым ты будешь из числа тех, кто снарядил его. Даже добрым словом. Даже добрым словом его снаряди. Скажи, брат, машаллах, у тебя получается учиться, у тебя получается заучить. Давай подумаем, давай поспрашиваем братьев, может тебе получится отправить, может тебе получится уехать. брат, давай, ты не оставляй, Аллах тебе такую милость проявил. Даже просто добрым словом поддержи. Брат, Аллах, аль мой, послушай, тебя уедет, и сколько тебе будет награды. Девятое. Важное замечание, брат. Знайте, что если Всевышний Аллах проявил тебе милость и сделал тебя из числа тех, кто снаряжает требующего знания или заботится о его семье, ни в коем случае не думай, что это требующее знание чем-то перед тобой обязан и должен тебя благодарить, не говоря уже о том, как в наше время, когда некоторые братья помогают требующим знания, не то что благодарить, даже требуют, чтобы они эти требующие знания имели такую же акиду, как тот, кто ему помогает. Я, если ты со мной не согласен, то я тебе помогать не буду. Уже до такой степени дошло. Всевышний Аллах субхана ва тааля писал, братья, тех людей, которые дают садака, сказав: «Иннама тутимукум ли ваджхи ля, ля нуриду минкум джазау ля шукура». Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради лика Всевышнего Аллаха. Не хотим от вас ни награды, ни благодарности». Обратите внимание, говорит, не хотим от вас ни награды, ни благодарности. В наше время, когда брат дает другому брату садака, например, вещи, и тот говорит: «Брат, дуа просто за меня делай». Хе, Аллах субхана говорит: «Не хотим от вас ни награды, ни благодарности». Ты уже не искренне отдал Всевышнему Аллаху садака, если ты говоришь: «Делай за меня дуа». Это, братья, как говорят ученые, ты ему должен, этому требующему знаниям, ученым, призывающим, сказать: «Джазак Аллаху хайран», за то, что он принимает твою помощь. Ведь то, что ты делаешь, это в первую очередь и в последнюю очередь обернется для тебя добром. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, что награда будет такая, как у того воина, которому ты помогаешь. Поэтому это его надо благодарить за то, что он предоставил тебе возможность вместе с ним брать это огромное вознаграждение. А если ты не захочешь им помогать и заставишь его, знай, что таких, как ты, миллион вместо тебя найдется. Почему? Потому что Всевышний Аллах субхана ва тааля обещал, сказал: «Инна ля нансуру русулина, валлядина аману фил хайати дуня, ва йаума якумуль ашхад». Мы дадим поддержку, помощь, окажем поддержку и дадим помощь и победу посланникам и те, которых уверовали на этом и на том свете. И поэтому любой верующий, который следует по пути посланников, призыве к единобожию, валлахи, братья, Аллах его не оставит. Никогда его не оставит. Баракулуфик. О нем сам Всевышний Аллах позаботится. А ты, тот, кто так поступил, останешься в убытке. Десятый, братья. В хадисе великое указание на достоинство сподвижников, как мы сказали, которые помогали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, своим имуществом, своими душами в призыве. Братья, они не то что имущество, они, братья, ставили свою грудь, опасаясь пророка, то есть оберегая пророка саллаллаху алейхи вассалям. Абу Бакр радиаллаху анху, когда вышел с пророком саллаллаху алейхи вассалям в хиджру, то справа от него шел, то слева от него, то спереди, то сзади. Все боялся, что, не дай Аллах, кто-то откуда-то стрелу пустит. Баракаллаху фикум. Те, кто поддержал, братья, помогал имаму Бухарию, Муслиму, Абу Дауду, Ибн Таймии, Мухаммад ибн Абдул-Вахабу, шейху Альбани, Ибн Базу, Уфаймину и многим другим, большинство из тех, кто помогал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сахабам и этим ученым, и для нас неизвестны эти люди, но они известны в небесах Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. И представьте, сколько этим людям будет награду. Поэтому, братья, то есть немножко от хадиса в другой хадис вошли, то есть из-за того, что шейх Уфаймин сказал, что из того, относись бережливо к Всевышнему Аллаху, и Аллах будет тебя беречь, баракулуфикум, то есть укажет тебе на добро, поможет тебе. И поэтому, если ты чувствуешь, братья, будешь бережливо относиться к Всевышнему Аллаху, ты увидишь, как Аллах тебе будет открывать добро, все больше понимания в религии Аллаха субхана ва тааля, правильные отношения, правильные оценки, братья, той или иной ситуации, баракулуфикум, будет помогать тебе делать много-много благих дел, баракулуфикум. Поэтому относитесь бережливо к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. Одиннадцатая польза, братья, очень важная в этом хадисе, это, братья, указание на достоинство быть женой требующего знания. Оказание на достоинство быть женой требующего знания. Потому что, в Аллахе, братья, жена первая, кто заходит в число тех, кто снаряжает воина требующего знания. Тот, кто снаряжает воина на пути Аллаха. Пророк сам сказал же, тот, кто снарядит воина, ученого на пути Аллаха, тот считается тем, кто непосредственно принимал участие в этом военном походе или в требовании знания его распространения. Братья, больше всех, кто помогает мужу? Жена. Она гладит ему вещи, она стирает ему вещи, она его кормит, она его поит, она его удовлетворяет, она ему мозг не выносит, она его поддерживает. Хадиджа радиаллаху анха. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прибежал и сказал: за милюни, укройте меня», испугался. Она сказала: «Валлахи, Аллах тебя никогда не унизит, потому что ты помогаешь людям, ты проявляешь щедрость и так далее». Вот это, братья, настоящая жена, брат, а не та, которая требующего знания говорит: «Ты задолбался своими уроками, когда ты нас выведешь прогулять, когда ты нас туда сводишь, сколько мы можем в этой бедноте жить?» Нет, братья, вот это вот праведная жена. Также Айша, радиаллаху анха, она говорила, что я, говорит, восстанавливала пропущенные дни в месяц Рамадан, то есть по причине вот этих месячных, только в месяц Шаабан. То есть, представляете, почему она сказала? Из-за занятости пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Но все это, братья, обусловлено чем? Это все обусловлено баракалуфикум намерением. То есть вот у жены требующего знания должно быть намерение. Раз. И в этом искать достоинство. Что многие сестры в наше время, когда приходят, присватываются к ним требующие знания, они говорят, нет, нет, это мне не надо. Почему? Там всю жизнь бедноте жить. То туда его вышвырнули, то сюда его вышвырнули, то там. То есть вот у всех братьев квартиры, машины есть, а у этого до сих пор ни квартиры, ни машины. И не терпят жены требующих знаний. То есть я в будущем почему говорю? Сейчас их единицы. А в будущем будет много таких братьев. И в этом хадисе, братья, указание на великого достоинства, братья. Стараться быть женой требующего знания. Братья, Аллаху алям, Аллах субхану таля по причине этого требующего знания поведет миллион людей. Смотрите, братья. Очень многие ученые, при жизни их никто не знал. Но они когда умерли, их труды распространились так, что прошли века, века, века, и люди берут пользу из их книг. Прошли века. И представляете, жены тех вот ученых баракалуфикум лежат в могилы, и сколько им записывается баракалуфикум вознаграждения. Мы баракалуфикум говорим про имама Бухари. Досмился над ним Аллах, читая хадисы, которые он собрал в своей сборнике. Братья баракалуфикум, иншаллах, если его жена делала намерение, весь все вознаграждение, каждый сборник Бухари, который существует на земле, каждый перевод Бухари, который существует на земле, каждый урок Бухари, который преподается, каждый хадис, упомянутый из Бухари, иншалла, иншалла, возвращается к жене имама Бухари, рахима Аллах, при том, что она не требовала никогда знания, может быть, при том, что она целый день только и была занята тем, что стирала вещи своему мужу, кушать готовила и воспитывала его детей. Поэтому, братья, это один из самых величайших хадисов, баракалуфику, мотивирующих жен, требующих знания, на терпение, братья, или же сестер выходить замуж за требующих знания. Многие сестры в наше время говорят, не выходят замуж, не говорят, я ищу требующего знания себе. Хотят, чтобы было что-то готово. Нет, братья. Требующие знания, баракалуфикум, это как, братья, инвестиция, большой бизнес, который, может быть, баракалуфикум сразу выгоду не принесет тебе, но, иншаллах, в будущем принесет тебе огромную выгоду, этот бизнес, инвестиция. И вот мы знаем, что если человек, например, в наше время, бывает два вида бизнесмена. Бывает, человек на базаре покупает за рубль, продает за два. Один к одному выигрывает, правильно же? А бывает тот, кто вкладывает в долгосрочные инвестиции. То есть, например, вкладывает в производство. Да, завод, его постройка занимает годы, производство занимает годы. Реклама товара с этого завода производит годы. Но когда, иншаллах, пойдет производство, он будет один к ста, один к ста, к тысяче иметь, баракалуфикум. Вот так же жена. Многие сестры в наше время хотят иметь требующих знания, баракалуфикум, не вкладывая никаких сил. Нет, братья, жена, которая хочет быть требующей знания, во-первых, если она хочет, если Аллах субхану таля увидит ее, что ее сердце готово быть женой требующего знания, только тогда она его баракалуфикум облегчит ей причины, что Аллах субхану таля сведет его с этим требующим знанием. А просто так сидеть, приходят женихи и отвергать, отвергать, отвергать их под лозунгом «Не, я хочу себе мужа требующего знания». Нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его жена была Хадиджа. Почему? Потому что у нее сердце было готовое быть женой пророка. Айша, радиаллаху анха, была женой пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что у нее было сердце. Аллах видел, что у нее сердце такое, которое готово быть женой пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот так же и сестры, братья, баракалуфикум. То есть, еще раз, баракалуфикум, как бы подведем итоги. Достоинстве, я именно хотел обратить внимание на достоинство, баракалуфикум, женщин, требующих знаний, жен требующих знаний, и достоинство сестер выходить замуж за требующих знаний. Но обязательно вам отвечаю, то есть обращаю ваше внимание, что это не просто сидеть и ждать, пока к тебе придет. Нет, это требует очень большого усердия выйти замуж за требующего знания и вкладывать все силы, чтобы его облегчить, чтобы он ни о чем не думал. Не думал о семье, не думал о еде, не думал о питье, не думал о детях, чтобы ему было спокойно, что у него есть друг. Жена, которая воспитывает, и иншаллах таля, она в судный день воскреснет вместе с ним, вместе с пророком, вместе с подвижниками, если ее муж из тех требующих знаний, братья, которые, баракаллаху фикум, распространяют таухид и сунну пророка саллаллаху алейхи вассалям. Одна женщина была во времена пророка саллаллаху алейхи вассалям. Пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда обращался к людям с наставлением, подходил к пальме. Слышали хадис, да? А потом одна женщина предложила пророку саллаллаху алейхи вассалям, давай мы тебе сделаем мимбар. И сделала ему мимбар. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал про мимбар этой женщины. Эта женщина никому не известна. Просто сделала мимбар пророк саллаллаху алейхи вассалям, на котором дал уроки. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что этот мимбар в судный день на водоеме стоит. Смотрите, достоинство этой женщины сделать деревянный мимбар. Аллах субхану таля этот мимбар, он не просто он исчез. В судный день, на том свете, в судный день на мимбар поставит на водоеме. Пророк саллаллаху алейхи вассалям будет этот мимбар. Вот эта женщина сделала такой. А представьте, и всего лишь мимбар. А представьте, братья, женам пророка саллаллаху алейхи вассалям, какое достоинство. Жене Ибн База, Альбани, Утаймина, если они были из тех, кто делал намерение, быть из тех, кто снарядил воина. Баракаллаху фикум, джазакум Аллаху хайра. Некоторые люди обычно общей массы людей говорят, например, то, что вот студенты, тунеядцы, почему не работают, просто где-то сидят, какие-то уроки ходят. Хороший вопрос, брат, задал. Некоторые люди говорят про студентов, что они тунеядцы, бездельники, не хотят работать и так далее и тому подобное. Если баракалуфикум есть возможность у студента совмещать учебу с требованием знания, брат, с заработком, таким образом, чтобы ему учеба не мешала, чтобы ему работа не мешала, он должен что делать. Но это касается кого, братья? Это касается того, кто по-настоящему требует знания. И как говорили ученые, настоящий требующий знания – это тот, кто минимум 16 часов в сутки посвящает требованию знаний. А те братья, которые в наше время поехали в Маркос, в Египет или куда-то изучать арабский язык и говорят, мы требующие знания, нам надо помогать. Это бездельники, это то же самое, что человек поехал в Москву изучать английский язык, говорит, я хочу изучить английский язык и в Фейсбуке на английском дават делать. Давайте теперь меня спонсируйте. И вообще вот это слово спонсируйте. Спонсорство, ты что, хоккейная команда, что ли? Баракалуфик, ходит и попрошайничает. Это неправильно. Требующий знания никогда ни у кого просить не должен. Если пришли тебе деньги без просьбы, не отвергай. А сам никогда не унижайся. Никогда не унижайся и никогда не проси деньги. И поэтому, братья, когда говорят такому требующему знанию, который действительно день и ночь вкладывает требования знания, призыв и так далее и тому подобное, пусть не обращают внимания. А если люди говорят бездельнику, который вид создает, что он требует знаний, то они правы, братья, на 100% лаваля. Поэтому, как я часто братьям говорю, братья, 99% из тех, кто находится в арабских странах, не требующие знания, а просто живут в арабских странах. Удобно жить. Приехал в Медину 5-6 лет, тебе каждый месяц $200 дают, общежитие дают. Почему бы не пожить рядом с мечетью православного? Приезжают в Мекку, такая же история. Едут в Египет, братья, все дешево. Находят себе какого-нибудь, братья, спонсора, который ему оплачивает и так далее. И от армии убежают. Вот примерно 90%. И самое, братья, прямое доказательство этому, это что? То, что вот после развала Советского Союза больше десятки тысяч ребят, может быть, даже в каждом городе из вас по десятке, по сотне есть, те, кто уезжал в арабские страны. Где они? О них ничего не слышно, не видно, ни книг их, ни работ, братья, правильно же? Если в наше время, я братьям говорю, будет 20 требующих знаний, которые будут записывать уроки, печатать книги, братья, в течение 10 лет вся Россия станет исламской. В наше время одной руки много перечислит требующих знаний, правильно же? Которые действительно вклад какой-то делают и так далее, пусть Аллах Субхану Тааля всех их укрепит на этом пути. Поэтому очень важно, вот то, что ты замечание сделал, это смотреть, кто этот человек по своей натуре. То есть он действительно требующий знаний, действительно у него получается. И об этом тоже иногда можно спрашивать учителей его. То есть если у него есть учителя и так далее, они, иншаллах таля, вам подскажут. То есть какие-нибудь известные шейхи там и так далее, или требующие знания, у них посоветоваться. Брат, кого посоветуешь? Он говорит, вот есть такое требующее знание, иншаллах, надеюсь, что в нем будет добро какое-то и так далее, и тому подобное, и уже ориентироваться на них. Или, как мы сказали, вот вы живете в той или иной местности, и видите, что тот или иной человек, машаллах, схватывает, запоминает, говорит, в маджлисах и так далее. То есть в нем есть задатки требующего знания. Вот скажите ему, брат, давай езжай, требуй знания. В тебе видно, что в тебе есть, иншаллах, такие задатки. Аллаху алям, баракаллаху фикум.